Глава первая. «Не поеду. Вот не поеду и все. Что хотите, то и делайте», — выпалила я, насупившись, и встала, сложив руки на груди. «Зачем мне эта академия? Вот скажите, отец!» Я из-под лобья посмотрела на растерянного папеньку, магистра практической магии первой степени. Отец попытался нахмуриться, но это у него очень даже плохо получалось. Любил он меня сильно, и мне даже немножко стыдно стало за свое поведение. Папенька мне добра желает, конечно. Дар-то у меня сильный от рождения, а все никак не может стабилизироваться. То взмахну рукой, гром загремит, молнии засверкают, и ливень пойдет такой, что залил уже наш огород, и грядки стоят в воде, мне почти до лодыжек. Болото скоро у нас будет, а не огородик. А махну другой рукой, так и снег выпадет. Или крупный такой градище пойдет, и это посредине лета. В маменьку дар у меня, сильным погодным магом она была, и ведь никаких академий не кончала, как-то вот сладила с даром». «Тихоня, родная, я тебя просто не узнаю», — мягко ответил папенька. «Ты же сама понимаешь, зачем». Я вздохнула и уныло посмотрела на отца. Понимать я понимала, чего там не понять. Но ехать в академию так далеко от дома совсем не хотелось. Еще и цветочка одного оставлять. За ним ведь глаз да глаз нужен. Покормить, погулять, выпустить. А кто, кроме меня, им займется как следует? Никто. Папенька как уткнется в свои книги и исследования, так хоть трава кругом не расти. Поесть забывает, не то что цветочка покормить. «Папенька, ты сам говорил, что есть и домашнее обучение. Таля Лашина дома учится, между прочим», — резонно заметила я. «Не путай божий дар-с», — отец замялся и замолчал. «Но знаю, знаю, у Тали дар слабенький, с ним сладить и на дому можно. А мне вот достался сильный». «Одним словом, собирайся, дочь», — сказал отец, как отрезал, и сурово посмотрел на меня. Сурово у него не слишком-то получилось. Я дернула плечом и постаралась выжать из себя хоть парочку слезинок. Получилось с трудом. Да и папеньку, несмотря на всю его доброту и любовь ко мне, пронять парой слезинок было сложно. Он меня просто насквозь видел. «До экзаменов еще 10 дней, папенька», — заныла я и подошла к отцу, обняв его за плечи. «И вообще, как я тебя одного тут оставлю? Кто тебе борщик любимый сварит, а?» «Салли, не заговаривай мне зубы», — папенька накрыл мою руку своей. «У нас есть тетка Крыжа». Я вздохнула. Тетка Крыжа жила по соседству и с удовольствием помогала мне по хозяйству. И повариха она была неплохая, и вообще вся из себя женщина видная и положительная. Да только поглядывала на моего папеньку так, что я даже опасалась. Вот уеду я, и положительная тетка Крыжа возьмется за него всерьез. Приеду домой, а тут и маменька новая уже сидит и радостно улыбается, обнимая отца. Отнимет у меня папеньку, вот как пить дать отнимет. Я ж тихоня, слова лишнего не скажу, когда меня не доведут, конечно. «Ладно», — нехотя сказала я и уставилась на отца во все глаза. «Но только на 1 год, ты обещал». Папенька неловко улыбнулся. «Конечно, тихоня, год проучишься, а там и каникулы». И тут я окончательно добила родителя. «Но только цветочка я с собой возьму, так и знай». Папенька тотчас сбросил мои руки с плеч и развернулся, гневно пробурчав. «Салли!» — глаза отца прищурились. «А если не сможешь с ним справиться, что тогда?» Я хмыкнула. «Как не смогу, папенька? Я ж его еще маленького из соски молочком поила. И вообще он меня за мамочку свою считает. Ну ты же знаешь, пап!» Заныла я, ластясь к отцу и умильно заглядывая ему в лицо. «И кто тут за ним присмотрит, напоит, накормит, когда меня не будет? Ты вот постоянно о нем забываешь», — укоризненно сказала я. Отец покаянно вздохнул, но добавил. «Так тетка Крыжа присмотрит, Салли, заодно, так сказать». «Ха-ха-ха, присмотрит она, как же! Да она боится его, как огня, папа. Ты что, забыл, что ли?» Отец нахмурился, глаза его забегали, а потом только рукой махнул. Вспомнил, значит, что его драгоценная тетка Крыжа вообще терпеть не может котов. Что же, Папеньке ничего не оставалось, как только согласиться. Еще бы. Хоть мне в семье и дали прозвище Тихоня, но на своем настоять я всегда могла. И вовсе для этого не обязательно кричать и топать ногами, между прочим. В тихом омуте, как говорится, черти водятся. У меня, правда, водились не черти, а всего-навсего один маленький чертенок, котик, которого я назвала Цветочек. И все это представление перед отцом я затеяла только ради того, чтобы он разрешил мне взять Цветочка с собой. Правда, Цветочек был не совсем чтобы настоящим котиком. На самом деле он оказался существом иного мира, который попал в наш по чистой случайности. Ему еще здорово повезло, что попал он сразу в котика, а не в ворону какую-нибудь. Наша кошка только-только тогда окатилась единственным котеночком, который был такой слабенький, что и глазки не мог открыть, так и лежал, не шевелясь. А потом вдруг ожил, и глазки его блеснули в темноте. Кошка была старая, молока у нее совсем не было. Я сама Цветочка выкармливала из соски. Он даже спал со мной, такой был слабенький. В общем, как я не отказывалась, но поехать в академию мне пришлось. И вот я со стоном, как самая настоящая старушка, вывалилась из кареты и едва разогнулась. 2 дня в карете — это вам не дома на постельке лежать. Деревянная скамья хоть и была покрыта 2 одеялами, но сидеть, а тем более спать на ней было очень даже неудобно. Не знаю, как в ней ездили те почтенные дамы, с которыми мы недавно расстались. Наверное, у них не тело уже, а одна сплошная мозоль, застарелая, привычная ко всему. Я же девушка молодая, мне до их мозолей далеко, поэтому все тело сейчас и ноет. Надо было перину свою из дома забрать. Вот надо было. И зачем я только тетку Крыжу послушала? Салли, не выдумывай, в академии тебе все выдадут. «Там и кровати мягкие», — говорила она, поглядывая на папеньку, который только кивал. «Вот что бы она сейчас сказала? И папенька тоже хорош. Сам учился в академии 100 лет назад уже. Может, там все давно изменилось. И вообще, хорошая перина, она лишней не бывает. Теперь я в этом убедилась на своем горьком опыте». «Малышка, клетку свою не забудь», — недовольно сказал извозчик и поставил на землю клетку с Цветочком. «Спасибо», — буркнула я и сунула ему в руку оставшийся золотой. Лицо извозчика на мгновение стало почти любезным. «Сундук ваш, барышня, вон у решетки выгрузил. Там все адепты ставят», — сказал он, сначала попробовав монету на зуб и только потом засунув золотой за пазуху. «Оно с клетками-то в академию не пущают», — извозчик с сомнением посмотрел на меня. «Ну да, вам виднее, барышня», — добавил он, заметив, как я нахмурилась. «Мою пропустят», — с уверенностью, которой на самом деле не особо и ощущала, — ответила я. «Папенька ведь должен был договориться, он мне обещал, и письмо с ответом у меня припрятано, между прочим». «Оно, конечно, не наше дело, но...» — начал было извозчик, но я решительно отвернулась и подняла клетку с Цветочком. Клетка оказалась неожиданно легкой, и сердце у меня замерло. Я скорее поставила ее на землю и откинула крышку. Цветочек как в воду канул. Я ахнула и быстрее смотреть по сторонам. «Да вон он, твой кот!» — крикнул извозчик, тыча пальцем куда-то мне за спину. Я обернулась и успела заметить, как между прутьями высокого железного забора мелькнул рыжий хвост. Мелькнул и исчез. Я кинулась следом и со всей силы ударилась лбом о решетку, которая выросла на моем пути. «Ну, конечно, я же не Цветочек, я обычная девушка, а Цветочек — котик, и не простой, а волшебный. Он мог по своему желанию просочиться в любое самое малюсенькое отверстие, даже из заговоренной клетки выбрался как-то. Может, папенька был прав, и мне не стоило его брать? Вдруг он тут пропадет, или его маленького кто-нибудь обидит? Тут же маги учатся, а маги они такие, запросто обидеть могут». «Девушка, с вами все в порядке?» — вдруг услышала я бархатистый, чуть с хрипотцой, мужской голос. Я разогнулась и потерла лоб, на котором явно в скором времени будет знатная шишка. «Почти!» — вздохнула, подняла глаза, увидела обладателя этого голоса и почувствовала, что краснею. Вот всегда у меня так. Вечно я оказываюсь в какой-то дурацкой ситуации. Да еще и мужчина этот был красив. Даже несмотря на то, что левую его щеку пересекал тонкий белый шрам. Шрам этот его вовсе не портил. Наоборот, придавал мужчине загадочности. И это, и как она, брутальности, вот. «Рад, что с вами все в порядке», — мужчина кивнул и, на мгновение окинув меня взглядом, отвернулся, продолжив свой путь. А потом неожиданно споткнулся и чертыхнулся. Полыхнуло, и я закрыла глаза и присела. Привычка, когда у тебя папенька маг, к такому с детства привыкаешь. «Так», — мужской голос как-то сразу потерял свою бархатистость, а вот хрипотцы значительно прибавилось. Я прищурилась. «Ну вот, я так и знала. Цветочек!» Я приникла к решетке, глядя на кота, который с видом всеми покинутого страдальца восседал на руках мужчины. «А ну-ка, негодник, иди ко мне!» «Кис-кис-кис!» — позвала я, потирая набухающую на лбу шишку. «Значит, это ваш Ланике?» — хмыкнул мужчина и погладил замурчавшего кота по пушистой спинке. Я прикусила губу и из-под лобья посмотрела на неизвестного. Одет он был просто, но маг и маг. Черные брюки, светлая рубашка, темный камзол и сапоги, конечно. Высокие сапоги до колен. Да, видно, непростой это маг, раз сумел сразу понять, что в руках у него не совсем обычный котик. «Это мой кот, господин. Не знаю, что вы имеете в виду, называя его так. Его зовут Цветочек», — наконец сказала я. «Ни за что не признаюсь никому, что мой кот действительно Ланике. Они же вымерли 1000 лет назад, и сейчас в мире их по пальцам пересчитать». Глаза мужчины сузились. «Господин ректор, с вашего позволения. Ваш ректор. Конечно, в том случае, если вы действительно приехали поступать», — усмехнулся мужчина. «Глаза у меня забегали. Вот так дела. Это же сам ректор, и как я только его не узнала. Ведь папенька, когда мне про эту академию рассказывал, и всяко улещивал туда поступать, и его портрет показал. Правда, на портрете ректор был одет по-другому и весь при регалиях, и как-то вот старше он выглядел. А сейчас, ну совсем на свои 35, хоть это уже давно и не молодость, он и не выглядел. Как же его зовут-то? Симон? Симеон? Самон? Вот, Сальмон Вьяти!» «Самый молодой ректор самой старой академии нашего королевства». «Рада встрече с вами, господин Вьяти». Я, как всякая благовоспитанная девушка, сделала книксон и склонила на мгновение голову. «И я рад, что вы готовились к поступлению. По крайней мере, знаете мое имя», — хмыкнул ректор. И тут Цветочек, которому надоело сидеть у мужчины на руках, зафырчал и вдруг исчез. «Ну что за дела? Цветочек, ты меня подвел». Самый молодой ректор Академии нахмурился. «Значит, обычный котик, говорите? А вы знаете, уважаемая, что в Академию с котиками, тем более с такими, как ваш, приезжать запрещено?» Я понурилась. «Господин Вьяти, уверяю, что от Цветочка не будет никаких проблем. Он у меня смирный, сидит себе в клеточке, заговоренной, и все. А без меня ему плохо будет». Я вздохнула и сжала руки у груди. «Очень вас прошу, разрешите мне его оставить». «И папенька, папенька ведь уже получил разрешение, он писал». Я полезла в маленькую поясную сумочку и вытащила оттуда порядком потертый конверт. «Вот». И протянула письмо ректору прямо через решетку. Мужчина нахмурился, будто вспоминая, а потом посветлело лицом. «Вы ведь Салия Кальери, не так ли? Карем Кальери ваш отец». «Да, он мне писал», — ректор покачал головой, «но только ни словом не упомянул, кем ваш Цветочек является на самом деле». Я вздохнула. «Но вы же понимаете, господин ректор, писать о таком в письме?» Я потеребила кончик косы, опустив глаза. «Ага, напиши о таком. Сразу же прощай, Цветочек, а папеньке штраф выпишут огроменный. И хорошо еще, если только штраф. Кто ж позволит просто так жить на свете Ланике? Существо, которое может исчезнуть в любой момент и проникнуть в любое, даже в такое, как игольное ушко, отверстие. Мигом заперут во всякие там учреждения, о которых не принято даже и говорить». Ректор недовольно хмыкнул, и на его щеках заходили желваки. Он нахмурился и задумчиво посмотрел куда-то вдаль. Я стояла, прижав руки к груди и тихо цыкнула на цветочка, который сел у моих ног, как воспитанный питомец. «Господин Вьяти, вот видите, он очень-очень хороший и послушный, сидит рядом», — сбивчиво заговорила я. И тут ректор наконец посмотрел на меня, перевел взгляд на цветочка и вдруг как щелкнет пальцами, что-то пробормотав. Котик заурчал и как кинется на него. «Не надо, ох, не надо было ректору щелкать пальцами! Цветочек!» — ахнула я, понимая, что дело плохо. Котик вцепился в руку ректора всеми когтями. «Все, теперь меня точно не примут, ведь раны от когтей Ланике практически не заживают». Глава вторая. Лицо ректора на мгновение перекосилось, а потом он взял и схватил моего несчастного цветочка за шкирку. Котик, вместо того, чтобы вцепиться в руку ректора еще сильнее, тихонько пискнул, тотчас оставил мужчину в покое и повис, закатив глазки. Из правой руки ректора текла кровь, и пусть не ручьем лилась, но я ахнула и скорее кинулась к пострадавшему. «Ой, господин ректор!» Я даже заикаться начала. «Сейчас, я сейчас!» Я откуда только силы взялись. Мигом оторвала большую полосу от своей летней накидки, все равно ничего под рукой больше не оказалось, и уверенно взяла мужчину за руку. Цветочек-поганец даже не пошевелился и глазки не открыл. Так и висел в левой руке ректора пушистой тряпочкой. «Сейчас, господин Вьяти, вот перевяжу, и все хорошо будет», — бормотала я, старательно не поднимая на него глаз. Мужчина неожиданно хмыкнул. «Благодарю, Салия. Значит, говорите, совсем безобидный ваш питомец? И оставьте повязку в покое, наконец. Лучше возьмите своего агрессора», — сказал он раздраженно и сунул мне в руки цветочка, который приоткрыл было один глаз, но потом, надеясь от стыда, закрыл. «Так как же? Кровь ведь идет, растерянно пробормотала я. «Оставьте», — отмахнулся ректор и, раскрыв ладонь освободившейся руки, поднял ее над окровавленным с глубокими царапинами предплечьем. Глаза его на мгновение мелькнули зеленью, и раненая рука вот прямо тут, прямо передо мной, буквально на глазах, начала исцеляться. Только сначала она как будто распухла, потом кровь перестала идти, а потом сами царапины становились все меньше и меньше, а скоро и совсем исчезли. Я стояла столбом, боюсь, даже рот раскрыла, что приличной девушке и не подобает. Да как тут не раскрыть, когда чудо, натуральное чудо у меня перед глазами свершилось? «Как вы это сделали?» — вдруг вырвалось у меня. Еще бы, ведь рана от когтей Ланике очень плохо заживают. Но я же знаю, это не понаслышке. У нас один раз в усадьбу вор залез. Собак-то у нас нету, вот он и подумал, что можно поживиться тем, что плохо лежит. На котика и внимания, видно, не обратил. А зря. Цветочек так его цапнул, что вор удрал с воем, а потом его папенька сразу вычислил. Котик его за ногу цапнул, а тот потом долго лекаря искал, который поможет. Ну вот его потом в магистратуре судили и отправили на исправление. Так папенька говорил, что вор хромал, и хоть повязка на ноге была, а кровь все равно плохо останавливалась. Так что я знаю, что говорю. А тут на тебе, чудо чудное свершилось. Ректор усмехнулся. Его темные глаза стали как два колодца, и я опять покраснела. Вот кто дергал меня за язык? Приличные девушки не задают глупых вопросов. Он же маг первой величины. Наверное, он и не такое может. «Вы спрашиваете, как Салия?» В глазах мужчины заиграли смешинки. «Много учился, много практиковал. Вот и весь секрет». Он неожиданно нахмурился и опустил окровавленный прокушенный рукав темного камзола. «Идите оформляться, будущая адептка», — сказал он, как отрезал. Я смутилась еще больше. Что это на него нашло? Вроде улыбался, и вдруг как холодом повеяло. «Ну и ладно, ну и пойду». «А насчет вашего питомца?» Ректор задумчиво посмотрел на висящего на моих руках котика, который тотчас настороженно поднял одно ушко. «Такое агрессивное существо нужно содержать исключительно в клетке, причем надеть еще и магический ошейник». Я ахнула. «Блокиратор? Блокиратор на моего слабенького, бедного цветочка? Ну, это уже слишком». «В ошейнике? Да он же совсем слабеньким будет, господин ректор! Он же пропадет там!» Ректор нахмурился. Выбирайте, Салия. Или ваш Ланике отправляется домой, или надевайте ошейник. Я все сказал». Я прищурилась и почувствовала, как внутри собирается целая магическая буря. Нет, куда там буря? Ураган. Целый магический ураган. Ой, что сейчас будет? Глава третья. Цветочек, вот что значит опыт, почувствовал мое состояние и тотчас пришел в себя. Издал душераздирающий вопль и, задрав наглые рыжие хвостище, дернул в кусты. А вот ректор... Ректор со мной в гневе еще не встречался, да... Ну что же, все когда-то бывает впервые. Вы не подумайте, я очень, ну просто очень старалась сдерживаться. Но что поделаешь, если магия у меня такая несговорчивая попалась? Я закрыла глаза, а она вырвалась изнутри, собралась вокруг меня и ректора, свелась зеленовато-голубыми жгутами. Жгуты пульсировали, наливались силой и... Вдруг неожиданно стали терять и силу, и цвет. И вообще почти исчезли. Я открыла глаза и посмотрела на ректора. Вокруг мужчины сгустилась тьма. Ну, может быть, это вовсе не была та самая тьма, которой меня в детстве папенька пугал. Но пространство вокруг него резко потемнело и как будто сжалось. «Ой, какая же я глупая! Как будто совсем ничего о магии не знаю и в ней совсем не разбираюсь. Папенька бы мне сейчас много чего высказал, а еще и отругал бы. И вовсе не за то, что не смогла удержать свою магию в узде, а за то, что я не поняла, что это вовсе не первозданная тьма. Ректор ведь не некромант какой, спасил у Наликая. Он ведь щит создал, и очень даже вовремя. Иначе, боюсь, все кусты полегли бы под толстым слоем снега. Ведь такой цвет жгутов говорил как раз о том, что я призвала снег. И, похоже, из самого Ледяного Королевства. Вот тут и пришел бы им конец. После такого снегопада редко какое растение выживает. Беда, просто беда с этой моей магией. Но какой же щит ректор создал? Да я таких щитов отродясь не видела. Папенька точно такие не умеет делать. Плетения-то какие! Я во все глаза глядела на мужчину, лицо которого сначала было непроницаемо, как будто он маску надел, а потом желваки заиграли у него на щеках. Тонкий белый шрам стал еще белее, губы сжались, а глаза... Луналикая, да они сейчас начнут метать молнии. Эх, вот сейчас он меня точно выгонит. Прощай, Академия, как ее называет тетка Крыжа. И хоть не хотела я ехать сюда, совсем вот не хотела, но все равно обидно очень, когда тебя выгоняют. Я же не виновата, что не умею с магией управляться. Я тяжело вздохнула, опустила голову и почувствовала, как слезы закипают на глазах. «Ну вот, еще чего не хватало, не буду я плакать!» Я шмыгнула носом, подняла голову и посмотрела на ректора. И увидела в его глазах растерянность. Пусть на долю секунды, но в его темных, как глубокие колодцы, глазах она промелькнула. «Может быть, пронесет, а?» Я приложила руки к груди и прошептала. «Простите, простите, господин ректор, я виновата, вы...» Но тут мужчина тряхнул гривой стянутых в высокий хвост темных волос и хрипло сказал. «Идите, Салия». А потом с глубоким вздохом, вот точно как иной раз мой папенька, когда я с магией-то не справлялась, добавил. «Идите, оформляйтесь, наконец». «Да не бойтесь, в стенах Академии вам ничего не грозит, не выгоню». И тут в его глазах появилась такая вот тоска, что я сразу поняла. Нет, не одна я такая в этой академии. Сюда же со всего королевства и даже из других королевств учиться приезжают. А где еще научат с магией-то своей поладить, как не тут? И ему, самому молодому ректору академии, со всеми нами неумехами приходится как-то справляться. Честно, вот не завидую я ему, нисколечко не завидую. Радостная улыбка тотчас засияла у меня на лице. Из кустов мгновенно высунулся цветочек. Вот кто всегда чует, когда можно вылезать и попадаться мне на глаза. «Спасибо, спасибо вам, господин Вьяти, а то папенька уж очень бы расстроился», — добавила я, заморгав. «Знаю, Салия», — вздохнул мужчина и махнул рукой. Посмотрел на притихшего у моей ноги цветочка и нахмурился. «Про магический ошейник, надеюсь, вы помните», — строго сказал он. Я скривилась, но неохотно кивнула. «Отлично», — усмехнулся ректор. «Но учтите, завтра я проверю его наличие. Кстати, клетку сразу отнесите господину Угру, он подправит плетение. Ваш Ланике ведь оттуда как-то выбрался?» Я кивнула. «Это точно, выбрался. Знала бы я только как, ведь клетку же сам папенька перед отъездом проверял». Я только открыла рот, чтобы сказать, что не знаю никакого господина Угра, как мужчина добавил. «Он вас будет оформлять, там и познакомитесь». Сказал и, развернувшись, отправился по своим делам. «А как вы такой щит сделали, магистр? Плетение, ну просто загляденье!» — вдруг выпалила я ему вслед. Господин Вьяти стал как вкопанный. Медленно повернулся, на его красивом мужественном лице появилось выражение, ну, я даже не знаю, как его описать. Терпеливое бешенство. А такое вообще бывает? Не уверена, но очень уж на то было похоже. Один раз у папеньки такое выражение на лице было. Я тогда постоянно отвлекала его вопросами, а он проводил один важный опыт. Уж какой мой папенька добрый, а едва не накричал на меня. Но то папенька, а ректору кричать на адепток не положено. И вообще, может, я такая любопытная от природы, любознательная, вот. Ведь это же хорошее качество. Думаю, что очень даже хорошее. «Благодарю, Салия. Я рад, что вы оценили мое умение строить щиты», — выдавил из себя мужчина. Желваки опять заходили у него на высоких скулах. «Ой, щекам тотчас стало жарко. Нет, ну что я такое сказала-то? Вот вроде похвалила, а он злится». Глава 4. Я постаралась скорее нахмуриться и согнать краску со щек. Как же, никуда она уходить не собиралась. И почему у меня только такая кожа нежная? Все эмоции видны, как их не прячь. Да, надо учиться держать язык за зубами. В конце концов, у меня прозвище Тихоня, которому я вовсе не соответствую. Знал бы кто, как я его получила. Это просто папенька меня так называл, когда я в детстве тихо-тихо, как мышка, пробиралась к нему в кабинет и замирала. Смотрела, как он рисует что-то невообразимо красивое в таких больших тетрадях, окованных по углам блестящим серебром. Потом я узнала, что эти красивые рисунки были ничем иным, как магическими плетениями. Вот и прилипло ко мне это прозвище. А так, ну какая же я Тихоня, если уже и ректора достать успела? Ведь он мне ничего, совсем почти ничего не сделал. Рано от когтей цветочка сам заживил, из академии не выгнал. Конечно, про ошейник для котика это он зря сказал. Вот магия во мне и взбунтовалась. Я вздохнула и печально посмотрела мужчине вслед. В первый же день, не успев приехать, довести ректор до желваков на скулах — это надо уметь. Но что греха таить, это я умею, и умею хорошо. Только ведь не специально, совсем даже не специально. Не трогайте моего цветочка, и все будет хорошо. Ладно, пора и правда идти оформляться. А где же мой сундук? Я ахнула. Совсем забыла. У меня же там у входа сундук стоит брошенный, без присмотра. А тетка Крыжа еще наставляла, что, мол, Сали, вещи не бросай свои, где попало. Тут же целый сундук оказался брошенным. «Цветочек за мной!» — скомандовала я и бегом кинулась назад к проходной. Уф! Я остановилась и вытерла пот со лба. Сундук стоял у двери как неприкаянный, и никто на него не покушался. Слава Луналикой, ведь там все мои самые любимые платья, специальный корм для цветочка на первое время, а еще 3 надежных щетки из волоса дикой ланьи. Опять же, тетки Крыжин подарок. Вот чувствую, не к добру эти ее подарки. Не только к папенькиному, но и к моему сердечку подбирается. Знает, что мне с моими густющими волосами без такой щетки никак. Не расчешешь толком, особенно после мытья. Только такая вот щетка и может помочь. Волос дикой ланьи крепкий очень. По крайней мере, мне хватает одной щетки на целых 2 месяца. «Забирайся в клетку, поганец ты этакий», — отругала я своего фамильяра. «И зачем только вылез, а? Зачем на ректора кинулся?» Цветочек уныло посмотрел на меня и в клетку, что самое удивительное, полез. Надо же, какое послушание! Вот так-то оно лучше, цветочек!» Я вздохнула, взяла клетку в руки и несмело постучала в дверь. Не знаю почему, но такая робость вдруг напала. Вот переступлю порог и окажусь на территории Академии. Одна, совсем одна, ну, если не считать цветочка. Дом, милый дом, остался далеко-далеко. Когда я теперь увижу папеньку своего? Сердце защемило. «Не заперто! Заходите уж!» — раздался чей-то громовой голос. Вот это голосище! Даже деревянная ручка задрожала, когда ее открывала. Или это не ручка вовсе, а моя рука дрожит? Тихоня, вперед! Ничего страшного в Академии нет. Вон, даже ректор не такой страшный оказался. Я сглотнула и вошла. «Добрый день. Мне бы господина Угра», — сказала я, стараясь, чтобы голос мой не дрожал. А он дрожать пытался. Что такое со мной? Ведь я ехала в карете, и мне совсем не было страшно. «Надо, значит, будет», — загрохотала опять. Я растерянно огляделась по сторонам. «А где он? И кто это говорит?» И я еще раз оглядела помещение. Это была небольшая комнатка, довольно светлая, с одним круглым окошком. В окошко били солнечные лучи и освещали высокую конторку. Полки по стенам, заставленные свитками и большими тетрадями. За самой конторкой никого не было. «Я говорю, не видишь, что ли? Голову наклони!» В ответ раздалось недовольное грохотанье. Я подошла поближе и заглянула внутрь. «Ой!» «Что ойкаешь, адептка?» — фыркнул на меня недовольный гном. У него была густая, длинная борода, в которой виднелись искусно заплетенные косички с маленькими колокольчиками на концах. Ну, как оно у гномов принято. Я удивленно уставилась на него. «В наших краях не часто увидишь гномов, а уж таких, чтобы за конторкой сидели, тем более. Они же горы предпочитают. Кузницы, горны и всякое такое». «Простите, я случайно. Просто не увидела вас сразу. Вот и подумала, что тут никого нет». Я взяла себя в руки и бодро затараторила. «Ведь это и правда был гном. Самый настоящий гном. А для гномов нет большего оскорбления, когда их не замечают. Они же росточка небольшого». «Простите», — недовольно пробурчал гном и забрался на высокий стул. Вот сейчас его было прекрасно видно. «Между прочим, я довольно высок по нашим меркам», — язвительно добавил он и взял в руки перо самописку. «Да, конечно, господин Угр», — примирительно сказала я и улыбнулась. Лицо гнома немного подобрело. «Оформляться, значит», — сказал он и раскрыл большую тетрадь. «Оформляться, господин ректор прислал», — отрапортовала я и поставила, наконец, клетку с цветочком на пол. «Не такой он и легкий, между прочим». Гном нахмурился. «А кто там в клетке у тебя, адептка? Животное никак. С животными в Академию нельзя. Не пущу, я тут не зря смотреть за вами поставлен. И кого только не тащит ваш брат в Академию. У нас тут не скотный двор, адептка», — завопил он так, что все вокруг задрожало. «Да у меня разрешение есть», — завопила я в ответ, чтобы его перекричать. «Разрешение?» — тотчас скривился господин Угр. «Что, неужто ректор разрешил?» Его глазки подозрительно сощурились. «Не верю. Где ты могла его встретить, а? В Академию хода нет, только через мою сторожку, адептка». И вот тут я опять ахнула. А ведь я была на этой территории, ректору повязку делала, за руку его брала. Как такое могло случиться-то? Неужели опять шутки цветочка? «Ах ты, маленький непоседа! Ну, погоди, я с тобой еще поговорю по душам!» Ведь он мог себя выдать. И ладно ректору, тот сразу понял, кто его цапнул. Но если бы еще кто увидел, что я прошла через решетку, так, как будто ее и не было. А потом и обратно ведь вышла. Он ведь выдал себя, маленький мой. Такие способности только у Ланике. Надо как-то выкручиваться. А я его случайно увидела. Вот стояла перед решеткой, котик у меня убежал, а господин Вьяти как раз мимо шел и поймал его. Очень правдоподобно соврала я. «Котик, значится», — протянул господин Угр, и глазки его блеснули. «Хорошо, хоть не куница и не змея какая. У нас тут с такими адепты приезжали. «Ну, если котик, то еще ничего». Я облегченно вздохнула и сказала: «А еще господин Вьяти попросил вас посмотреть вот эту клеточку и...» Тут голос мой дрогнул, и я с глубоким вздохом сказала: «Ошейничек на котика надеть». Гном разом посерьезнел и схватился за две косички на своей бороде. Колокольчики на кончиках приятно зазвенели. «Магический, стало быть. Ну-ка, девонька, доставай своего котика. Размер снять надо. А то и оставь его здесь. Сама-то проходи на территорию». Я удивленно нахмурилась. «А меня оформлять не будете, разве? И вообще, я без цветочка никуда не пойду. Кроме того, сундук мой там вон стоит за дверью». Гном отмахнулся. «Проходи, — сказал. На сундуке есть твое имя-то?» Имя было. Опять же, тетка Крыжа настояла. Не то, мол, перепутает возница и сунет тебе какой-то чужой да поплоше. «Ну, раз есть, то и иди себе. В общежитие заселяйся. Сундук доставим магией. У нас тут магическая академия, а не хухры-мухры». «Ты ж погодница, девонька?» — окинув меня взглядом, спросил господин Угр. «Да», — растерянно протянула я. «Но как вы узнали?» «Да чего там?» — он отмахнулся. «Я чай от старости из ума не выжил. Уж ауру-то твою разглядеть смогу». Я восторженно посмотрела на гнома. «Он видит ауры. Я о таком пока и мечтать не могу». «Ничего, и ты научишься, девонька», — ободряюще сказал он. «Иди, иди, а то у меня вон и еще адепты прибывают». Тут входная дверь открылась, и на пороге появились две расфуфыренные в пух и прах девушки. Увидели меня, прищурились, и одна из них презрительно сказала, обратившись к другой: «А, хуленька, неужели в эту академию принимают таких вот оборванок?» Я задохнулась от возмущения. «Это Фифа обо мне, что ли, говорит?» Глава 5. «Не может быть, Ланочка. Это, наверное, прислуга здешняя», — ехидно ответила ей высокая розовощёкая Уленька и окинула меня уничижительным взглядом с ног до головы. «Уж господин ректор, тот сам Сальман Вьяти, пятый наследник престола, ты же знаешь, он таких вот, как это, ни в жизнь не примет», — добавила мерзкая Уленька. Я почувствовала, что руки опять начинают дрожать, теперь уже от гнева. В зачарованной клетке завозился цветочек. Он, конечно, далеко не все слова понимает, но вот настроение мое чует сразу. Как же не вовремя заявились эти фифы. Я и так уже едва не вылетела из академии, не успев толком оформиться. А таких вот, как эти великовозрастные боярыни, я знаю. Ведь тут как дашь слабину, потом житья не дадут. И ответить им надо, да так, чтобы неповадно было. Магия внутри забурлила, намекая на то, что долго мне ее удержать не удастся. «Луналикая, помоги. Здешний сад за оградой мне очень понравился. Да и сама ограда ничего так. Жалко все это превращать в унылые затопленные развалины». Я сжала зубы, напряглась всем телом. Ну, как папенька меня учил, чтобы опять не натворила чего. Тут главное сначала глубоко вдохнуть и сильно-сильно напрячься, а потом медленно, очень медленно выдохнуть. Плохо у меня получалось и дома, при папеньке, а тут совсем не получилось. Воздух вокруг уже звенел от пытающейся вырваться магии. Вон даже гном почувствовал и дернул за свисающий с потолка шнурок. Резко отворилась дверь. На пороге появился ректор. Напряженным взглядом он обвел сразу застывших девушек, лица которых озарились прямо вот неземным восхищением. «Господин ректор, герцог Вьяти!» Они синхронно присели в таком поклоне, который мне никогда не удавался. «Вот змеюки! Сейчас на них посмотришь прямо на редкость благовоспитанная барышня с ангельским характером». Лицо мужчины на мгновение искривилось, но он быстро взял себя в руки и кивнул новоявленным адепткам. Тотчас перевел взгляд на господина Угра и резко щелкнул пальцами. «Луналикая, как же хорошо, что цветочек еще толком не пришел в себя и только дернулся так, что крышка подпрыгнула, но не выскочил. Ведь это я его так приучила, на щелчок пальцев прибегать, садиться напротив и ждать, когда я его вкусняшкой угощу. Правда, тот раз он, видимо, самого ректора вкусняшкой посчитал. Или пахло от него чем? Ведь мой цветочек не прочь магией закусить». После этого щелчка В помещении почему-то запахло мятой с привкусом жжёного сахара. Что это такое ректор сделал? Щит поставил, что ли? А я и не знала, что бывают такие щиты с запахом. «Что у вас тут происходит, господин Угр?» Он нахмурился и обвел всех грозным взглядом. Гном только открыл рот, чтобы объяснить ситуацию. Ну, я на это очень надеялась, что он расскажет ректору все как есть. Ведь он же слышал, как эти фифы меня обзывали. Но тут ректор добавил. «Кто из вас, адептки, применил магию на территории Академии?» Глаза его метали молнии. «Или вы до сих пор не удосужились ознакомиться с уставом?» Мужчина был зол и не скрывал этого. «С каким уставом?» — неожиданно пискнула я. «Я ж еще и не оформилась, и учебников не получила». В глазах мужчины промелькнула растерянность, сменившись некоторым удивлением, но он тут же строго заявил, уставившись на господина Угра. «Господин Угр, приготовьте ведомость с необходимыми правилами. Ознакомьте адепток под роспись. Немедленно». Лицо гнома побагровело, глаза забегали. «Сию минуту, господин Вьяти! Она вот тут, тут у меня!» Он соскочил с высокого стула, и на конторку откуда-то снизу приземлились несколько потрёбанных листочков, неряшливо перетянутых жёванной какой-то резинкой. «Это она!» — вдруг завопила самым простонародным образом невысокая полненькая Аланочка. «Господин ректор, вот эта вот простолюдинка, она ни с того ни с сего вдруг магию из себя выпустила. Мы с Уленькой только вошли, поздоровались, а она как посмотрела на нас, вот прямо как та самая настоящая ведьма, господин Вьяти. И я, мы с Уленькой, почувствовали, как тут все загудело даже. Чуть не пострадали, господин ректор». На глазах Ланочки показались слезки. «Вот же гадюка какая. С больной головы на здоровую валит. Мало ей оборванки, еще и простолюдинкой обозвала». Я почувствовала, как, несмотря на поставленный ректором щит, моя магия взрыкнула и кинулась в бой. «Значит, ни за что, ни про что!» — тихо, едва сдерживаясь, прошептала я. «И не ври, магию я не выпускала. Если хочешь знать, сдерживалась из последних сил, но их больше не осталось». Я зажмурилась и сжала кулаки. «Всё, не могу больше сдерживаться. Разнесу тут все и пусть потом восстанавливают. Пусть даже из Академии выгоняют. Не позволю так с собой обращаться, и все». Вокруг меня замерцало. Магия вырвалась и с неудержимым потоком закружилась, завертелась. И опять, как и в саду, стала терять цвет и выдыхаться. «Не зря так мерцало-то. Это ректор еще один щит поставил. Теперь вокруг меня». Неожиданно по щекам покатились слезы. Я почувствовала, что сил у меня никаких, вот никаких совсем не осталось. Покачнулась и потеряла равновесие. Голова закружилась, в глазах стало темнеть. Последнее, что я услышала, было гневное рычание цветочка и крики мерзкой Ланочки. Цветочек кинулся на мою защиту. «Не надо, цветочек!» — едва слышно прошептала я и потеряла сознание. Глава 6. «Сюда, сюда кладите девочку, господин ректор. Осторожнее, осторожнее только!» — услышала я сквозь забытьё, понемногу приходя в себя. Почувствовала, как чьи-то сильные и горячие руки крепко меня держат. «Погодите, кто меня держит? И главное, почему?» Я непонимающе распахнула глаза и скорее опять их закрыла. «Луналикая, да ведь это ректор, сам Сальман Вьяти на руках меня держит. И как только я дошла до жизни такой, вот скажите». «Что у нее, выплеск?» — деловито спросил неизвестный голос, и, наконец, ректор меня опустил на кровать. Услышав про выплеск, я все-таки не удержалась и открыла глаза опять. Перед глазами оказался окрашенный в белый цвет потолок. «Это что, общежитие?» Но почему тогда ректор меня на руках нес? Вот не думаю, что он так каждую адептку сопровождает. Неожиданно раздался грозный мяв, и я все сразу вспомнила. Цветочек, он же кинулся, защитник мой, на тех хамок. Я попыталась подняться, но сил почему-то не оказалось. «Очнулась ваша адептка. Быстро, однако!» — хмыкнул незнакомый голос. Я прошептала сквозь слезы. «Цветочек, господин Вьяти, он не виноват, он меня защищал!» «Лежите уж, адептка, не виноват, все вы тут не виноваты!» раздраженно ответил ректор и тяжело вздохнул. В глазах его я увидела тщательно скрываемое беспокойство и облегчение. «Ну, господин Мали, оставляю девушку на ваше попечение», — добавил он. «Надеюсь, она сможет приступить к занятиям в ближайшее время». Надо мной наклонился незнакомый пожилой мужчина. На голове у него был зеленый колпак, и я сразу признала в нем лекаря. «Выходит, ректор меня в лазарет принес. Пожилой мужчина прикоснулся к моему лбу и замер на долю секунды. На лицо его набежала тень, и вот тут я сама замерла. Конечно, я поняла, что он делает. Он мою ауру сканирует. Может, и не только ее. «Сделаю все возможное, господин Вьяти», — сухо сказал лекарь и нахмурился. «Надеюсь на вас», — кивнул ректор, а потом посмотрел на меня и неожиданно добавил. «Не переживайте, Салия. Господин Угр мне рассказал об инциденте. Мне известно, что послужило причиной всплеска вашей магии. Но вы», — тут он помедлил, — «должны понимать, что такие всплески опасны не только для окружающих, но и для вас самой. Нужно учиться держать эмоции под контролем, адептка». «Я понимаю», — прошептала я, с ужасом понимая, что могла вообще сгореть и остаться без источника. «Но мне так... так обидно стало. Я старалась, я не хотела, честное слово, господин ректор, я не хотела, она сама, магия эта, не слушается меня совсем. И я разрыдалась, как маленькая, совсем маленькая девочка». «Так, господин Вьяти», — тут же мешался лекарь, — «попрошу вас удалиться, пациентке нужен отдых». Я всхлипнула и почувствовала, как рука, которую он тотчас положил мне на лоб, стала тяжелой и теплой. Глаза тотчас закрылись, и я уплыла в сон. Проснулась я от того, что цветочек фырчал мне в ухо, а потом еще и лизать стал. «Цветочек!» — я радостно улыбнулась, открывая глаза, и притянула котика к себе. В сердце вдруг проснулась такая благодарность к ректору, ведь он запросто мог запереть цветочка где-нибудь и вовсе ко мне не допускать. Ведь я такое натворила! Радость приутихла. «А что, если ректор возьмет и отправит меня домой?» Опять накатил этот страх. «Папенька точно не обрадуется. Нет, он, конечно, меня любит и видеть будет очень даже рад. Но кто же тогда мою магию будет в порядок приводить? Кто научит с ней справляться-то?» «Нет, нельзя, никак нельзя мне домой возвращаться. Это к беспоместья мы останемся, и соседские могу потопить или заморозить». А если еще и гроза с молниями, не приведи луналикая, шаровыми выйдет? Да и кто меня замуж возьмет с такой-то непослушной магией? И не то чтобы я так уж замуж стремилась, я ведь и девушка молодая, 19-й год только пошел. Но когда-нибудь ведь выйду, и хотелось бы, конечно, за сильного мага, который магией своей владеет хорошо, не то что я. А такой сильный маг вряд ли согласится взять в жены девушку с неустойчивой магией. Чревато. Были в нашем городке подобные случаи. И хоть папенька мне ничего такого не рассказывал, берег он меня, но слухи ходили. И тетка Крыжа пару раз мне намекала, что, мол, для удачного замужества магией нужно хорошо владеть. Вот точно, хочет она, чтоб я поскорее замуж вышла, а она папеньку моего к рукам приберет. За дверью послышались легкие шаги, и она практически бесшумно распахнулась. На пороге показался лекарь, господин Мали. Он улыбнулся, поправил немного съехавший на левое ухо зеленый колпак и весело произнес: «Доброе утро, красавица! И как мы себя чувствуем сегодня?» Я вот тоже не удержалась от улыбки. Тотчас перестала думать про это замужество. Когда оно еще будет-то? «Хорошо. Я хорошо себя чувствую, господин Мали», прислушалась к себе и поняла, что и правда хорошо. «Так-так. «А ну-ка, давайте я вас посмотрю». Лекарь мне подмигнул и опять положил руку на лоб. Удивленно поднял бровь. «Хм, действительно, потоки практически в норме. Удивительно». Он задумчиво посмотрел на меня, потом на сидевшего рядом и смотревшего на него без особой симпатии во взгляде цветочка. «А прав был ректор-то наш», — пробормотал он и поскреб пуха, на который опять съехал зеленый колпак. «Совместное пребывание пациента и его фамильяра действительно способствует ускорению выздоровления. В статью добавить и срочно», — опять пробормотал он. Я улыбнулась. «Господин Мали сейчас так напоминал папеньку, вы не представляете. Мой папенька точно так же, когда его вдруг настигнет убегающая мысль, начинает бормотать и скорее бежит ее записывать». «Значит, я уже здорова, да?» — с замиранием сердца спросила я. «Можно идти заселяться в общежитие?» Господин Мали прищурился, еще раз положил мне руку на лоб и покачал в удивлении головой. «Первый раз в моей практике такое, чтобы адептка чуть не вычерпала свой источник, а на другой день была как новенькая». Он покачался с пятки на носок, заложив руки в карманы зеленого халата, и решительно сказал: «До обеда в палате, после обеда идите заселяйтесь. Я пришлю госпожу Угр, она вас проводит и все покажет». А я все еще неверяще посмотрела на него и, запинаясь, сказала: «Значит, ректор меня не выгоняет из академии, это правда?» И посмотрела на него с таким отчаянием во взгляде, что лекарь даже махнул рукой. «Правда? Вы что же, красавица, мне не верите? Да если бы он выгонял каждого, кто с источником работать не умеет, академия осталась бы почти без адептов». Он поднял палец вверх и усмехнулся. «Но впредь будьте внимательнее. Не стоит так болезненно реагировать на слова не очень умных барышень. Если бы не ваша связь с питомцем, то так легко вы бы не отделались», — строго сказал он, серьезно глядя на меня. Я согласно кивнула. «Не стоит, это точно. Не стоят эти гадюки того, чтобы я из-за них магию свою потеряла. Но как научиться держать эмоции в узде?» Глава 7. К обеду я и правда почувствовала, что уже совсем здорова. Но, может быть, осталась небольшая слабость, я так и сказала лекарю. «Слабость? Ну-ка», — встрепенулся он и приложил свою руку к моему лбу. Чуть нахмурился, а потом кивнул и сказал: «Это мелочи, уверяю вас, к утру все пройдет». «К тому же», — он сунул руку в карман зеленого халата, — «возьмите вот эти капли. Принимать в течение недели по 10 капель на полстакана воды. Думаю, вам не помешает». «Капли?» — я сморщилась. «Терпеть не могу всякие эликсиры и взвары, горькие и противные». «Не морщите ваш прелестный носик, Салия», — усмехнулся господин Мали. «Эти капли — моя разработка, можно сказать, гордость. Прекрасно помогают адаптироваться к новым условиям, особенно в таких случаях, как ваш». Я вздохнула и взяла пузырек. «Ладно, в конце концов, неделя — это не так и много». Раздался стук в дверь, и она распахнулась. На пороге показалась маленькая бодрая гномка в строгом костюме стального цвета. Волосы у нее на голове были убраны в строгий пучок. Не дать не взять прямо преподавательница. Лекарь тотчас обернулся. «А, госпожа Угр, очень вовремя. Вот ваша новая подопечная, Салия Кальери. Прошу провести ее в общежитие, устроить и рассказать все, что нужно знать новым адептам». Я поднялась с постели и вежливо склонила голову. Хоть это точно не преподавательница, но вежливость еще никому не мешала. И хорошо, что я уже успела переодеться. Кстати, вот когда я поняла, почему эти гадюки меня с оборванкой сравнили. Ведь и правда, у меня же летняя накидка снизу вся оборвана. Я же ректора пыталась перевязать. Да и несколько капель его крови вон бурыми точками по светлой накидке красуются. Действительно, некрасиво и неряшливо. Но так говорить со мной в таком тоне, да еще и смотреть снизу вверх, я никому не позволю. «Знаю я все, Мали», — забасила госпожа Угр и разом напомнила мне своего супруга. «Уж ректор мне все обсказал». «Пошли, деточка», — она кивнула мне. «Надевай свои башмачки, а клетку с котом я сама возьму». Я тотчас замотала головой. «Ой, нет, госпожа Угр, цветочек, он очень не любит, когда его клетку кто-то другой в руки берет». «Ничего, потерпит», — буркнула гномка. «Не боись, никуда он теперь не денется. Клеточку-то мой господин Угр зачаровал на совесть. И ошейник хорошо замагичил», — добавила она и подняла клетку с пола. Я вздохнула. «Значит, пока я тут лежала и в себя приходила, дело было сделано. Бедный мой цветочек. Но хорошо, что хоть никуда его не отправили». «Спасибо, господин Мали», — сказала я напоследок лекарю. «Будь здорова, Салия!» Он улыбнулся и добавил: «Про капли не забудь!» Я вышла из лазарета вслед за гномкой. Шла и глядела по сторонам. Оказывается, лазарет находился почти в самом конце академии, потому что шпиль главной башни виднелся впереди, и идти до нее нужно было прилично. По моим прикидкам, не меньше 10 минут. «Значится, ты дочка магистра Кольери?» Гномка обернулась и ласково улыбнулась. Лицо у нее было круглое и не сказать, чтобы красивое, по нашим меркам, конечно, а по гномье, наверное, очень даже симпатичное. «Ага», — кивнула я и с удивлением посмотрела на нее. «А вы знаете папеньку?» «Как не знать?» — хмыкнула она. «Он ведь нашу академию закончил. Мы-то с господином Угром тут старожилы. Работаем давненько, деточка». «Давненько». Я покосилась на гномку. «Это сколько же ей лет? На вид лет 40? Впрочем, я совсем не разбираюсь в возрастах других рас. Ну, не 60 же?» «Так ведь он уже давно ее закончил», — сказала я, глядя на бодро шагающую гномку. «Давненько», — согласилась она. «Но у нас-то память хорошая, не чета людской». «Вот мы и пришли», — добавила гномка, остановившись у небольшого трехэтажного здания из красного кирпича. Вокруг здания были разбиты клумбы с яркими осенними цветами. Астры, хризантемы и гладиолусы кивали головками под ветерком, как будто меня приветствовали. «Общежитие для девушек. Тут я командую», — сказала гномка и окинула дом хозяйским взором. «Мое хозяйство». Она заметила, как я разглядываю клумбы с цветами, и улыбнулась. «Нравится?» «Очень красиво, госпожа Угр», — похвалила я и с удивлением спросила. «Вы сказали, что это общежитие для девушек? Получается, тут все живут, независимо у кого какая магия?» Гномка кивнула. «Все, деточка, девушек ведь не так много поступает-то, а вас, погодниц, так и совсем мало. Редкий дар-то». «Вот так новости. Выходит, эти фифы, Уленька с Ланочкой, тоже здесь будут жить?» «Ох, я вздрогнула. Да это ж испытание для моей магии. Как я с ней справлюсь, если каждый день буду их видеть и слушать всякие гадости? Хотя...» Я посмотрела на клеточку, в которой смирно, даже не пытаясь вырваться, сидел цветочек. «Ты что загрустила-то, девонька?» Заботливая гномка посмотрела на меня с участием. «Да так», — вздохнула я. «Вот, думаю, как с соседками по комнате повезет». «Вот что?» — протянула госпожа Угр. «Ты что ли про этих боярень-то, с которыми поругалась? Мне господин Угр все это рассказал. Змеищи они, самые настоящие». «Отлично, все уже знают». «Так тут их нету», — вдруг сказала она и довольно прищурилась. «Как нету?» — вскинулась я и подбежала к гномке. «Вы же сказали, что тут все девушки живут, независимо от вида магии». «Все, да не все. Некоторые вон поближе к главному зданию селятся, в специальных апартаментах, боярыни-то», — добавила она. «Твои-то змеищи как раз там и обосновались. Ведь это ж дочки боярские, Ульяна Калина да Миланья Совых». «Да вы что?» — прошептала я, тотчас почувствовав, как радость от известия сменяется неприятным холодком в сердце. «Кто же не знает боярина Калину и боярина Совых? Они ж вхожи к самому королю. Они ведь могут, еще как могут, причинить мне большие неприятности. И не только мне, а еще и моему папеньке. Особенно если узнают, кто на самом деле мой цветочек». Глава 8. «Не переживай, деточка. Вот сейчас покажу тебе комнатку твою. Сундук-то твой уже тебя ждет. А как расположишься как следует, так и бегом беги. Сегодня ж до 3 часов выдают вам форменную одежку», — гномка мне ободряюще подмигнула. «И мантию, и всякого нужного вам для обучения-то», — добавила она. «А сейчас сколько времени, госпожа Угр?» — все еще взволнованно спросила я. «Это хорошо, это просто отлично, что вредные боярские дочки будут жить от меня подальше». Гномка неспешно достала круглые серебряные часы из глубокого кармана костюма, посмотрела на них и заторопила меня. «Так уже половина третьего, деточка, вот время бежит. пока все дела переделала, пока белье выдала, пока домовых построила, а он уже и 3 часа почти». «А где будут все выдавать?» — поскорее спросила я. «Ну а вдруг в самом главном здании? Тогда мне нужно и правда бегом бежать». И, конечно, выдавали новым адептам все необходимое именно там. Гномка стрелой, несмотря на свои габариты, кинулась вверх по лестнице. Клетка с цветочком только подпрыгивала в такт ее шагам. Я не отставала. Уж очень не хотелось остаться без формы и без мантии. Это же символ того, что меня все-таки, несмотря на цветочка и взбесившуюся магию, приняли в академию. Гномка остановилась у самой последней двери на 2-м этаже и перевела дух. «Держи ключ, деточка». Она вытащила связку ключей, каждый из которых был снабжен бирочкой с номером комнаты. Моя комната оказалась под номером 13. Как хорошо, что со мной рядом нет тетки Крыжи. Она точно стала бы охать и ахать, что, мол, 13 — число несчастливое. Я такими предрассудками не страдаю. Число как число, не хуже любого другого. А еще очень хорошо, что моя комната оказалась последней, потому что в торце рядом с ней была дверь в ванную. На ней так и написано было «Ванная комната». Здорово как, далеко бегать не надо. Конечно, было бы куда лучше, если бы ванная и туалет были у меня в комнате, но на это рассчитывать не приходилось. Не боярская дочка я, в этом змеюки были правы. Конечно, у папеньки деньги имелись, он же у меня магистр практической магии и в теоретической очень даже хорошо разбирается. Заказов частных хватает, заклинания хорошо папенька мой плетет. Но, очевидно, не такие деньги, которые требовались для апартаментов. И это как раз к лучшему. Подальше от боярских дочек мне так точно жить куда приятнее. Гномка вручила мне ключ со словами: «А теперь открывай, сама должна первый раз дверь-то открыть». Я понимающе кивнула. Ключи, видно, не простые тут, а заговоренные на тех, кто в комнате жить будет. Слышала о таких, как же. Все, кто живут, смогут войти, а вот кто другой, если захочет, то не откроется дверь. Умно придумано, кстати. Вот, скажем, я ключ потеряю, а кто-то найдет и захочет войти. Но вот не получится. Я вставила ключ в замочную скважину, он замер на мгновенье, а потом взял и сам собою провернулся. Дверь открылась. Гномка поставила клетку на пол. «Давай, деточка, принимай котика своего. Да поскорее, поскорее располагайся-то. Мой господин Угр ужас как не любит, когда адепты опаздывают». «Строгий он у вас», — сказала я, улыбаясь. «Это есть», — кивнула госпожа Угр. И на круглом ее лице тоже промелькнула улыбка, а в голосе послышалось обожание. «Да с вами-то адептами как по-другому. Нельзя никак по-другому-то», — добавила гномка и заторопилась на выход. Я скорее вошла в комнату, клетку с цветочком прямо втащила. Он поправился, что ли? Не знаю, но клетка явно потяжелела. Дверь за мной тотчас захлопнулась, и я услышала удаляющийся голос гномки. «Поспеши, деточка!» «Ну и что мне делать? И спешить надо, и в этом платье идти никак нельзя. Летнюю накидку сразу на выброс отправить надо и срочно переодеться. Думаю, боярские дочки ведь там тоже будут. Или они уже успели все получить, пока я в лазарете лежала? Хорошо бы, но лучше на это не надеяться. Так, где тут мой сундук?» Я быстро огляделась по сторонам. Сундук стоял у стенки, рядом с кроватью. А у другой стены стояла еще одна кровать. Значит, я буду жить не одна, а с соседкой. Но соседки пока видно не было, точно так же, как и ее сундука. Очень хотелось получше рассмотреть саму комнату, но некогда. Потом, все потом. А сейчас надо спешить. Я подбежала к сундуку, приложила к замочному отверстию большой палец левой руки и стала считать до 10. Ровно на 10-м счете замочная скважина немного потеплела, и крышка сундука, заскрипев, стала подниматься. Это папенькина разработка, кстати. К таким сундукам, как мой, вообще не нужен ключ. Плетение так работает, заговоренное на хозяйку сундука. А раз ключ не нужен, значит, его и не потеряешь. Здорово папенька придумал. И спрос на такие сундуки очень даже хороший. Кстати, платье у меня вполне приличное, Не в столице шились мои наряды, конечно, но вполне себе модные. Вот сейчас пороюсь в сундуке и достану самое лучшее платье. Назло этим фифам наряжусь и пойду, выпрямив спину с гордо поднятой головой. Это меня еще маменька учила так ходить. Вот она как раз была самая настоящая боярыня, только незаконнорожденная. Но воспитание получила очень хорошее. Жалко, меня толком ничему не успела научить. Она ж была погодным магом редкой силы. Однажды наше королевство чуть не затопило, ведь с юга море у нас. И приключилась торнадо. Старожилы говорили, что не помнят давно такого. Да еще и сильные ветра гнали воду на город. Созвали всех магов-погодников. И маменька, как узнала, сразу туда отправилась. Знаю, отец не хотел ее отпускать, но она не могла поступить иначе. Отдала маменька все силы свои тогда. Торнадо остановили, а она вот так и не оправилась. Полгода еще прожила и ушла к Луналикой. На глаза набежали слезы. Я редко вспоминаю маменьку, слишком тяжело это. Вот почему и на тетку Крыжу злюсь. К папеньке ревную ее, хоть и самой стыдно. Зачем ему она? Неужели одной меня не достает? Вы не думайте, я понимаю, зачем она может быть ему нужна. Даже знаю, что они встречаются. Ну и ладно, пусть бы встречались, хоть это мне тоже совсем не хочется, но я понимаю. И вот видеть тетку Крыжу в роли своей маменьки не желаю, и все. Ох, и зачем я только об этом всем думаю, а? Ведь опоздаю на получение. Вот как пить дать опоздаю? Я шмыгнула носом, скорее стащила с себя грязное платье и высморкалась в найденный в кармане платочек. Схватила самое первое, которое под руку попалось, и поскорее его натянула. Подбежала к зеркалу, которое висело в простенке между двумя шкафчиками, и оглядела себя. Ой, я ведь такая растрёпанная, еще и глаза красные, нос распух. А вдруг я попадусь на глаза ректору, вся такая красивая? Вот этого почему-то совсем не хотелось. Хотелось выглядеть действительно красиво и достойно. Тем более, если бы не господин Вьяти, вряд ли бы я осталась в академии. Хотя это платье идет к моим глазам. Глаза у меня темные, а платье такой вот изумрудной зелени. И шнуровка спереди очень удобная. Надо только косы пригладить, переплетать нет времени. И как следует умыться холодной водой. Вот не зря я подумала, как же хорошо, что ванная рядом. «Цветочек, сиди смирно. Я приду, скоро приду», — строго сказала я котику, который зашевелился в клетке и уже рвался на свободу. «Ну, не любит он в клетке сидеть. А кто любит?» Быстро привела себя в относительный порядок и поспешила в главный корпус. Запыхавшись, придерживая подол платья обеими руками, я поднялась по лестнице и побежала к нужной комнате. Вот зря я это платье надела. Оно хоть и нарядное, но совершенно не приспособленное для бега. И только постучала в дверь, как увидела, что по коридору быстро идет ректор. Ну что за невезение? Я ведь опять растрёпанная, да еще и в испарине. Жар окатил щеки. Увидев меня, мужчина остановился, посмотрел мне в глаза и удовлетворенно кивнул. «Вижу, вы практически в норме, адептка». «Ого! Выходит, господин Вьяти тоже разбирается во врачевании?» «Кстати, господин Угр уже закончил выдачу», — добавил он и покачал головой. «Как закончил?» — выдохнула я и расстроенная вздохнула. «Но почему мне в этой академии так не везет-то?» Мужчина пожал плечами. 3 часа наступило ровно, он посмотрел на сверкнувшие серебром наручные часы, 10 минут назад. Глава 9. «Она еще и опаздывает», — фыркнул кто-то сзади. «Ты только посмотри, Улечка, и вырядилась, как на праздник. Маменька всегда говорит, что у простолюдинок ни вкуса нет, ни меры ни в чем. Да еще и растрёпанная, как пастушка». «Ну вот, я так и знала, что эти фифы тоже притащатся». Оглянулась и увидела боярских дочек. Подруженьки уже и в форму успели переодеться, надо же. Но оглянулась не только я. Оглянулся ректор. Ланочка тотчас замолчала и губы у нее свело в застывшей улыбке. Улечка же ахнула и присела в таком низком поклоне и так низко голову склонила, как будто перед ней был не ректор, пусть и красивый мужчина, а сам король. Ректор прищурился. На щеках его заиграли желваки, а тонкий шрам на правой щеке побелел. «Адептки, вы, я вижу, до сих пор не удосужились ознакомиться с правилами Академии, которые получили под роспись у господина Угра». Я закусила губу. Ведь эти правила я тоже получила. Ну, наверное. Я ведь день провела в лазарете, и даже если они у меня и есть, то заглянуть в них, а тем более еще и изучить, конечно, не смогла. Фифы опустили глазки долу и синхронно вздохнули. Синхронно же, подняв эти глазки, стрельнули ими из-под опущенных ресничек в ректора. Ресницы у них были прямо на зависть. Какие пушистые да длинные, наверняка зачарованными зельями пользуются. Вот же! Непонятно почему, но мне стало так неприятно, и я вдруг поняла, что начинаю злиться. Да как они вообще так могут на ректора смотреть? Как будто на какого-то, ну, я не знаю, просто как на мужчину. А он же ректор, не кто-нибудь. И нечего ему глазки строить, вот. «Ой, господин Вьяти!» — затараторили боярыни. «Так не успели еще, пока вот форму получили. Но вот прямо сейчас все прочитаем». И опять опустили глазки долу. «Надеюсь на то», — недовольно ответил ректор. «Вот прямо сейчас и отправляйтесь в свои комнаты и займитесь изучением. Надеюсь, вы сразу поймете, как нужно вести себя с другими адептами. На всякий случай запомните вот что». Глаза ректора сузились, и он произнес тихо, но с такой силой, что боярыньки замерли. «В нашей академии нет сословных различий. В случае же нарушений на виновных будет накладываться штраф». И если при его первых словах бояры не сморщили недовольные лица, то на слове «штраф» лица их повеселели. Ну еще бы, денег у их папеньки достаточно, на любой штраф хватит. Но тут ректор, который тоже заметил, что лица девушек повеселели, добавил. «К тому же прошу заметить, что в некоторых случаях, особенно для тех, кто является злостными нарушителями, штраф заменяется отработкой, в том числе на кухне и в конюшнях. Не задерживай, адептки», — нахмурился господин Вьяти. Брови у боярынек поползли вверх, а выражение лиц стало таким, как будто они уксуса напились. А Ланочка прямо покраснела, явно от злости. Уленька же тихо дернула ее за рукав. Та напряженно улыбнулась, а потом обе сделали свой книксон и пошли в свои комнаты. Но не успели сделать и пары шагов, как Ланочка вдруг обернулась и все-таки высказалась. «А что это простолю...» Тут она замялась и с трудом, но выговорила. «Почему эта адептка не уходит?» И метнула на меня такой взгляд, от которого сердце вдруг похолодело. Очень уж многообещающий он был. В нем была злость и даже ненависть. И я вздрогнула. Она что, так не любит тех, кто не рожден быть боярыней? «Адептка Меланья», — голосом ректора можно было заморозить целую реку. «Займитесь своими делами и позвольте мне самому решать, кому сейчас нужно уходить, а кому остаться». Ланочка скривилась, но молча поклонилась, и, наконец, подруженьки-змеюки ушли. Господин Вьяти проводил их немигающим взглядом и едва заметно вздохнул. Потом посмотрел на меня и резко постучал в дверь. «Закрыто!» — гулко забасил знакомый голос. «Ректора на вас нет! Ходят и ходят! Сказано до трех выдача!» «Откройте, господин Угр!» — негромко сказал ректор. За дверью тотчас раздались торопливые шаги, а потом она распахнулась. «Не признал, господин ректор!» — забасил гном. «Так ведь ходят и ходят! Никакой дисциплины на них нету! Первого года адепты горе одно с ними!» А потом он увидел несчастную меня, и лицо его хоть немного, но подобрело. «Стало быть, поправилась, сказывала мне госпожа Угр, а опаздывать все одно не след!» Ректор кашлянул, привлекая внимание. Господин Угр махнул рукой. «Выдам, выдам ей все, чего уж там, в порядке исключения, как пострадавший. Заходи уж, адептка!» «Благодарю, господин Угр», — вместо меня ответил ректор. «Идите, Салия, получайте вещи. Но, как сказал вам господин Угр, в порядке исключения». Я кивнула, стараясь ни на кого не смотреть. Было стыдно. Действительно, я такая капуша, оказывается. Ректору я была, конечно, благодарна, но перед моими глазами так и стояла Ланочка, смотревшая на меня с ненавистью. Похоже, учеба в академии будет совсем непростой. Но что, что я ей такого сделала? И почему у меня так ёкнуло сердце, когда эти фифы стреляли в ректора глазками? Глава 10. «Спасибо за помощь, господин Вьяти», — почти прошептала я и присела в поклоне. Ректор кивнул, посмотрел на меня, и глаза его вдруг потемнели. Ну вот. Я, конечно, понимаю, что мой поклон далек от того книгса, на который делали перед ним боярские дочки, но злиться-то на меня зачем? Если бы ректор знал, как я терпеть не могу эти поклоны. Но не даются они мне, хоть плачь. Маменька со мной билась, но единственное, чему я научилась, так только вот такому, обычному поклону. Где мне было практиковаться, вот скажите? На балы я не ходила, папеньке не до того было. Да и не в столице мы живем. Как могу, так и кланяюсь. К щекам опять прилила кровь. А вот не буду этого стыдиться. Зато у меня дар сильный, не чита этим боярынькам. Я нахмурилась, подняла голову и, не глядя на ректора, прошествовала в комнату к господину Угру. «Скорее, скорее, девонька! Меня госпожа Угр давно к обеду дожидается!» — поторопил меня гном и неожиданно подмигнул. «Опоздаю, ругаться будет так, что только держись!» — добавил он и дернул себя за бороду. Колокольчики на конце косичек радостно зазвенели. «Так, вот тут-то распишись!» Он подсунул мне толстую амбарную книгу и увидела, что расписываться мне долго придется, потому что мне выдавали все: две пары формы с юбочкой в складку и прямую, два пиджачка, две блузки, одна с белым жабо, другая простая с воротничком, две мантии голубых для ежедневной носки и праздничная еще, сапожки для осени, сапожки для зимы, ботиночки две пары и даже ночнушки, и еще. Я прикусила губу и с удивлением прочитала. «А что такое физкультурный костюм, господин Угр?» Гном, который уже притоптывал ногой от нетерпения, только отмахнулся. «Увидишь, ты, главное, расписывайся скорее. Не задерживай, сказал же тебе». Я пожала плечами и поскорее расписалась. Не хочется подводить гнома, пусть успеет к обеду вовремя. «Расписалась? Вот и молодца! Можешь теперь быть свободная», — радостно сказал гном и пошел к выходу, поторапливая меня. «Как свободная? А вещи? Вещи мои где?» Я растерянно оглядывалась по сторонам и ничего похожего на форму и остальное не увидела. А так хотелось сразу примерить, особенно юбочку в складку, которая как раз была на Ланочке. И не сказала бы я, что ей очень шло. Полновато, боярынька, а складка больше идет стройным девушкам, таким как я, между прочим. «Где-где? Домовые доставят, как оно и принято в академиях-то», — пробурчал господин Угр и поскорее запер дверь. «Упс, а здорово придумано. Ничего самой носить не надо. Ведь там еще и теплый плащ на меху был. Я видела, когда расписывалась. Попробуй донеси все до комнаты». Сальман Вьяти, самый молодой ректор самой старой академии королевства, отпер дверь в свой кабинет и тотчас ее захлопнул. Рывком расстегнул воротничок белой рубашки, стащил камзол и с размаху бросил его на диван. «Когда же закончится эта мука?» — простонал мужчина и добавил к камзолу еще и рубашку, оставшись в одних обтягивающих брюках. Широкую грудь ректора пересекали два шрама, оставленных северной виверной. Ректор дорого бы дал, чтобы оказаться там, на северных рубежах. Не так страшны виверны, как эти адепты. «Хорошее же наказание придумал ты, дядюшка!» Мужчина зло посмотрел на висящий над диваном портрет короля Силана Пятого. «Меня, боевого мага, посадите здесь, как волка на привязи. Да тут одни боярские дочки чего стоят!» «Впрочем, некоторые простолюдинки им нисколько не уступают», — с тоской подумал ректор, и перед его глазами тотчас встала новоприбывшая адептка, дочь его старого магистра. Шальные темные глаза, белая кожа, густой румянец на нежных щеках. Узкая талия, высокая грудь, растрепанные темные косы и сильный, совсем необузданный дар. Сальман неожиданно сглотнул и резко сжал кулаки. Что это с ним? Странная реакция на обычную девушку. Она, конечно, молодая и весьма симпатичная, да и характер чувствуется. Только такая и могла приручить Ланике. Мужчина хмыкнул, вспоминая, как Салия кинулась к нему перевязывать раны. Смелая и где-то даже безрассудная. А эти боярыньки... Сальман опять едва не застонал. Балованные, не знающие ни в чем отказа, явившиеся в академию, он это точно знал, с единственной целью — женить его на себе. Создатель. Ректор знал, что без родного дядюшки тут дело не обошлось. Силан Пятый давно задумал его женить, и на самой родовитой из боярынь. Еще спасибо, нужно сказать, что предоставил выбор. Мужчина скривился. Родной дядюшка своей волей вытащил его с северных рубежей, где магов и так не хватает, и устроил на это вот, создатель его возьми, ректорство. Именно с такой вот целью, а заодно и как наказание. Ведь так и сказал венценосный дядюшка. Или женишься, Сальман, сам понимаешь, нужно укреплять связи с боярами, или сиди в ректорах до тех пор, пока не образумишься. И ведь не поспоришь. У монарха исключительное право ставить сильных магов туда, куда отчизне надо. Угораздило же его родиться в такой семье. Третий год ректорства начинается. Сальман заскрипел зубами. Нет, он выдержит, и ни одна из боярских дочек не заставит его преклонить перед ней колени и надеть на пальчик родовой перстень. Ни одна. Ректор бухнулся на диван и закрыл глаза. Перед ними тотчас появилась Салия. С ярким румянцем на щеках, высоко подняв голову, девушка даже не повернулась, входя в комнату к господину Угру. «Да что это с ним такое, создатель? Почему эта адептка не выходит у него из головы?» Глава 11. «Нет, Улечка, ты посмотри на эту выскочку. Скромнее надо быть!» Полненькая краснощёкая Аланочка зло окинула меня взглядом, в котором мелькнула явная зависть. Ведь я знаю, как выглядела. Форма очень мне шла, особенно юбочка в складку и блузка с пышным жабо. А уж прическа... «Ах, Аланочка, ну что ты хочешь? Надо быть толерантнее. Вот папенька всегда так говорит, когда встречается с такими вот...» И, посмотрев на меня, скривилась так, будто съела целый лимон. Вот вроде ничего такого и не сказали эти змеищи, а как будто помоями облили. И ведь не придерешься. Я правила Академии сама только что изучила. Из-за них и спать поздно легла. Не выспалась совсем и чуть не проспала к тому же. Еще цветочку под утро вздумалась залезть ко мне под одеяло. Пока он там крутился, устраиваясь, уже и вставать пора. И хоть я хотела встать пораньше, чтобы как следует привести себя в порядок, но чуть не проспала. А сегодня первый учебный день, поэтому вскочила и старательно помыла голову своим шампунем, хорошенько прополоскала волосы в травяном настое и напоследок еще бальзамом, который тетка Крыжа мне положила, намазала. Она ведь еще и травница неплохая, умеет всякие сборы составлять. Бальзамы у нее особенно хорошо выходят. Волосы потом прямо сияют, даже мои становятся послушными. Щетка расчесала, заплела в две косы, а потом еще их и уложила вокруг головы. Получилось очень красиво, как корона. Я даже выглядеть стала взрослее. «Интересно, ректору понравится?» — вдруг промелькнула мысль. И я неожиданно покраснела. «Ну вот о чем я думаю? При чем тут вообще ректор? Это просто я еще слишком молодая девушка и неопытная. Конечно, господин Вьяти производит впечатление. Сильный маг, красивый мужчина. На него вон какие взоры боярыньки кидали, и щечки их алели поярче моих. А еще он ведь, оказывается, герцог, племянник самого короля. Эти боярыньки самые для него подходящие, если что. А я...» Я нахмурилась и с неожиданной злостью дернула за шпильки. Прическа тотчас развалилась, и на плечи упали две тяжелых косы. Не буду никакую прическу делать, две косы мне тоже очень даже идут. Но та прическа шла куда больше. Я нахмурилась, а потом решительно опять взялась за шпильки. А вот сделаю ее, все равно сделаю, И ректор тут совсем ни при чем. Может быть, мне просто хочется быть красивой в первый учебный день в академии. Вот возьму и утру нос всем этим боярынькам. Ведь я же знаю, что красивее их. Пусть и нет у меня боярского титула. А на фигуру мне жаловаться не приходится. Возьму и назло им всем сделаю себе корону на голове. И вот теперь прохожу мимо этих фиф, которые уселись в первом ряду, и слышу гадости в свой адрес. Что же делать? Промолчать или ответить так, что мало не покажется? Я ведь смогу, потому что злюсь же. Магия внутри тяжело заворочилась. Но что же я за маг буду, если стану так реагировать на всякие дурацкие подколки? «И вам доброго утра, уважаемые», — сказала я и прищурилась, в свою очередь окинув взглядом боярынек с ног до головы. К своему удивлению, не нашла никаких следов от коготков цветочка. «Очень странно. Я ведь помню, как Уленька кричала, и котик мой рычал». Выходит, ректор успел поставить еще один щит, и эта гадюка не пострадала. «Жаль, очень жаль. А то бы Уленька хоть ненамного свой язычок укоротила». С другой стороны, никто так и не узнал, что собой представляет цветочек. А то бы по одним таким вот царапинам сразу узнали, что он настоящий ланике. Лекарь-то точно. И очень, значит, хорошо, что ректор щит поставил. Я даже выдохнула и облегченно улыбнулась. Боярыньки фыркнули и отвернулись. Ну, не очень-то и хотелось. Подняла голову, ища место. Я и сама хотела сесть в первом ряду, но только не рядом с этими змеищами. Но ничего, сяду на второй. Пошла и села над ними. Во втором ряду, рядом с невысокой девушкой с яркими голубыми глазами и короткими вьющимися волосами, которая приветливо мне улыбнулась. «Привет, я Киала, будущий маг воздуха». «Ого! Маги воздуха тоже редки в наше время, и большей частью те, в ком есть эта магия, рождаются далеко на севере». Киала, судя по ее внешности, явно с северных рубежей. Такие прически в нашем королевстве никто не носит, не принято. А вот на северных рубежах, там, наоборот, девушки стригутся коротко, и никто им этого не запрещает. «Привет», — в ответ улыбнулась я. «Меня зовут Салия, я маг-погодник, тоже будущий». «Знаю», — хмыкнула она. «Ты молодец, дала им отпор», — Киала кивнула на сидящих ниже боярынек. «И правильно, таких нужно учить». «Если есть боярский титул, значит, нужно носить его с честью», — добавила она, и в глазах ее промелькнула злость. «Они думают иначе», — вздохнула я и вытащила тетрадь вместе с самопишущим пером. И только тут поняла, что совершенно не знаю, какое занятие сейчас будет. Расписание нам выдали, да только я с этим недосыпом и с этой прической, которая все-таки добила боярынек, даже не посмотрела в него. Только запомнила номер аудитории, покормила цветочка и скорее сюда. Сунула в сумку первую попавшуюся тетрадь с пером и бегом. Вот что это со мной? На самом деле я девушка ответственная, а тут прямо растерялась. Один ректор в голове, луналикая. «А что сейчас будет, Киала?» — тихонько спросила я. Северянка прыснула в кулачок. «Ну ты даешь, Салия. На прическу все время ушло». Она понимающе хмыкнула. Я только вздохнула. Ну да, в тот момент об учебе я точно не думала. «Не переживай, ничего серьезного. Просто сейчас придет ректор и будет нас поздравлять, и всякое такое. Потом перерыв на обед, вечером праздничный ужин. А еще через месяц будет самый настоящий бал. Так всегда в академиях делают. Типа в честь поступления. И как раз осенний праздник будет», — добавила она. Я вытаращила глаза. «И это все было в расписании?» «Нет, что ты!» — рассмеялась Киала. «Это всем вчера объявляли. Ты где была-то?» «В лазарете», — буркнула я. И тут дверь резко распахнулась, и вошел ректор. Мы все вскочили с мест и склонили головы. Господин Вьяти окинул нас пристальным взглядом и неожиданно задержался на мне. Его взор потемнел на мгновение, мужчина сглотнул. И я почувствовала, как жар заливает мне щеки. Плохо помню, что говорил ректор. Я старалась на него не смотреть. Отводила глаза и что-то чиркала в тетрадке. Сердце бухало и никак не могло успокоиться. «Луналикая, что же со мной? Неужели я в него влюбилась? Но я не хочу, совсем этого не хочу. Мне нужно магию научиться держать в узде, а не это вот все. Тем более герцог, племянник короля, мне совсем не пара. Точнее, я ему не пара. «Луналика, что же мне делать теперь с этой дурацкой любовью?» Наконец раздались громкие хлопки. Господин Вьяти окончил свое поздравление, поприветствовал нас, новых адептов, и вышел. Адепты зашумели и заторопились вниз, направляясь в столовую. Я смотрела на них отсутствующим взглядом, перед которым так и стоял Сальман Вьяти. «Салия! Салия!» Я очнулась только тогда, когда Киала дернула меня за рукав. «Что с тобой? Ты заснула?» Северянка весело посмотрела на меня, а потом в глазах ее появилась тревога. «Все в порядке, Киала», — с трудом проговорила я. «Наверное, да, не выспалась». «Ты иди в столовую, я догоню», — добавила я, чувствуя, что мне нужно побыть одной и прийти в себя. «Догоняй», — улыбнулась Киала и закинула сумку на плечо. «Ага», — я с трудом раздвинула губы в улыбке и медленно пошла следом. Не успела выйти за дверь, как кто-то резко дернул меня за рукав форменного пиджака. Я недоуменно оглянулась. Сзади стояла Ланочка. Глаза боярыньки горели злобой. Она наклонилась ко мне и тихо прошипела. «Уйди с дороги, простолюдинка! Не по сеньке шапка! Ректор наш! Или мой, или Улькин!» Я сглотнула. «Ты про что?» «Сама знаешь, про что. Или думаешь, я не видела, как ты тут перед ним краснеешь? А он...» Тут ненависть исказила ее лицо. «Уйди, говорю, не то худо будет. И тебе, и твоему папеньке запретят магией заниматься и штраф дадут. Если не ушлют еще куда. Думала, самая умная, да? Никто так и не поймет, что у тебя за кот?» Боярынька зашипела, как самая настоящая гадюка. «А от ланике вашего и мокрого места не останется». Она разгневанно фыркнула и, вбивая каблуки туфелек в пол, ушла, не оглядываясь. Глава 12. Я вся похолодела. Откуда она знает про цветочка? Откуда? А вдруг и правда возьмет и пожалуется своему папеньке? Я почувствовала, как холодный пот стекает у меня по спине. Ведь папенька Ланочки, боярин совых, тайной службы у короля ведает. Дался же боярынькам ректор, луналикая. «Салия, что с вами?» — раздался рядом голос Сальмана в Яти. «Вот принесла его нелегкая, этого ректора. Это из-за него может пострадать цветочек. Но почему, почему я в него влюбилась? Пусть эти змеищи его себе забирают и делят, как хотят. Не надо мне ни ректора, ничего». Я подняла голову и отпрянула к стене, прошипев, как разгневанная кошка. «Вот у цветочка научилась, наверное». «Ничего, со мной все хорошо. И вообще, не смотрите так на меня больше». Потому что он ведь смотрел, смотрел, не отрывая глаз от моего лица и от моих глаз. Яркая краска залила опять щеки, и я, несмотря на то, что ноги подрагивали, оторвалась от стены и позорно сбежала. «Но почему я так краснею, когда он на меня смотрит? И как я могу ему запретить это делать? Гадкие боярыньки, а еще и очень глупые. Да хоть бы посмотрели вокруг. Ведь на Сальмана все девушки смотрят и все краснеют. Ну разве что Киала смотрит на ректора спокойно. Так она северянка, а не вообще на редкость спокойный народ». Я даже не заметила, как выбежала на улицу. Ни о какой столовой не могло быть и речи. После такого заявления Ланочки весь аппетит пропал. Да и был ли он? Никогда не думала, что эта любовь — такое дурацкое чувство, да от нее одни неприятности. Нужно заставить себя разлюбить. Но как же это сделать? Я шла, не разбирая дороги, не замечая времени, и неожиданно оказалась в далеком, явно заброшенном уголке Академии. В этом месте густо росли кусты шиповника, и темно-зеленый плющ обвивал их. Сквозь кусты виднелась едва заметная узенькая тропинка, по которой давно никто не ходил. Я никого не хотела видеть. Вот здесь точно никто меня не увидит и не найдет. Да и некому меня искать. От этой мысли вдруг стало так грустно. Луналикая, как же прав был мой папенька. Не стоило мне брать цветочка в академию. Если бы не котик, разве смогли бы эти боярыньки меня напугать? Я подобрала повыше подол юбочки и пробралась по тропинке в самую гущу кустарника. Ветви шиповника цеплялись к новенькому пиджачку, но я упорно шла все дальше и дальше, как будто что-то там глубоко внутри меня вело. Неожиданно впереди показался просвет, и я буквально вывалилась на небольшую полянку, сплошь покрытую поздними ромашками и цветущим цикорием. Ближе к концу полянки стояла беседка, заросшая диким виноградом. Ярко-красные ягоды блестели в свете солнца. Какое чудесное уединенное место! Как раз то, что сейчас мне нужно. Я хлюпнула носом и побрела, опустив голову, в беседку. Но неожиданно услышала оттуда приглушенный смех. Смеялась девушка, а потом я услышала мужской голос, очень знакомый голос. И лучше бы я шла к себе в комнату, а не бродила по заросшему саду Академии, потому что это был голос ректора. «Зана, родная, как же я рад тебя видеть», — сказал он. А потом я услышала звонкий звук поцелуя, и из беседки выскользнула радостная молодая девушка. Она держала за руку счастливого, как... я даже не знаю, как кто, Сальмана в яте, и звонко смеялась, закидывая голову. Она была молода и очень красива. Грива черных, как смоль волос, спускалась по ее плечам почти до бедер. Я почувствовала, как внутри меня рождается буря, самая настоящая буря. Магия сорвалась с поводка и яростно набирала силу. Деревья вокруг согнулись до земли, вой ветра закладывал уши. Я стояла, сжав кулаки, и в упор смотрела на ректора и тотчас прекратившую смеяться девушку. Глава 13. Мужчина смотрел на меня и, кажется, что-то кричал, но я не слышала, и не только из-за воя ветра. Мне казалось, я оглохла. Вокруг меня творилось что-то страшное. Из-под земли били настоящие фонтаны, брыжущие во все стороны горячей, неприятно пахнущей водой. В небе сгущались тучи. Они темнели на глазах, наливаясь яростью. И, наконец, загремел гром, засверкали молнии. И одна, самая большая, похожая на трезубец, попала в беседку. Беседка тотчас загорелась. Я в ужасе смотрела на дело рук собственной магии и, почувствовав, что ослабеваю, опустилась прямо в лужу горячей воды. Тут же полил ледяной дождь и залил почти сгоревшую беседку, оставляя противный запах гари. «Отлично, адептка!» Голосом ректора можно было заморозить эту горячую лужу и все вокруг, вот как сглазило. Зато глухота тотчас прошла. Ледяной дождь полил с неба, земля стала покрываться коркой льда. «Зана, не бойся, все закончилось», — ректор ободряюще сказал своей спутнице. «Я же... мне было так стыдно, что и глаза поднять боялась. Вот уже и Академии урон нанесла. Но почему, же эта дурацкая магия меня совсем не слушается? Мало ли, что я так разозлилась. Хотя, конечно, никакого права у меня нет на ректора злиться. Кто он мне? Никто. Что же сейчас будет?» «Милая, иди ко мне в комнаты. Тебе срочно нужно переодеться. Простынешь», — строго сказал он неизвестной девице. А меня опять стала разбирать такая злость, что я обхватила себя руками и сжалась, упорно зажимая магию внутри. «Хватит, хватит, Салли! Ты и так тут столько дел наворотила, не хватало еще и заморозить весь сад!» Девушка что-то тихо сказала ректору и убежала. Я же сидела в горячей луже, злая и несчастная. Внутри крутилась замирающая слава луналикой торнадо. Сверху лил ледяной дождь, постепенно переходящий в теплый ливень. Лед вокруг начал таять. Ну, что сказать, все просто здорово. Рядом послышались тяжелые шаги. «Ой, вот сейчас ректор мне все выскажет и скажет сдавать вещи и отправляться во свояси». Я нахмурилась, обняла себя еще сильнее. «Вот и правильно, вот и хорошо. Заберу цветочка и уеду отсюда подальше. И пусть боярники теперь эту Зану стращают, а не меня». «Посмотрите на меня, Салия», — раздался усталый мужской голос. Я только качала головой из стороны в сторону, как тот болванчик, который стоял у папеньки в кабинете. Не могу на него смотреть. Не хочу, вот. Сама знаю, что наворотила тут дел. Мужчина вздохнул. «Хорошо, можете не смотреть. Давайте руку. — сказал он, и перед моим лицом оказалась его крепкая ладонь с длинными сильными пальцами. «Не упрямьтесь, простудитесь». Он мне сказал те же самые слова, что и той девушке. «Не простужусь», — прошептала я. «Я крепкая и простуды не боюсь». «Держите руку», — я сказал. Голос ректора посуровил. Я вздрогнула и тотчас вцепилась в нее. «Так-то лучше», — буркнул мужчина и мгновенно поставил меня на ноги. Мокрую, дрожащую и очень несчастную. Смотреть в глаза ему я не могла. Еще и краской опять зальюсь, теперь еще и от стыда. Ректор вздохнул. «Вы дрожите, адептка», и накинул мне на плечи свой камзол, оставшись в одной когда-то белой рубашке. Сейчас на ней виднелись следы грязи и копоти. «Он сухой?» — дрожащим голосом удивленно спросила я и поскорее закуталась. Ректорский камзол оказался мне почти по колено, рукава болтались, и это было очень хорошо, так было теплее и намного. «Эх, Салия, я же маг, успел высушить», — он пожал плечами. «И что на вас нашло, скажите мне, откуда такая буря эмоций?» — вдруг спросил он, а я только ниже опустила голову и едва слышно прошептала. «Не знаю, магия совсем не слушается». Мужчина тяжело вздохнул, и я все-таки подняла голову и покаянно сказала. «Я, господин ректор, я понимаю, что натворила, и, наверное, мне не место в академии». Ректор посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Глаза его сузились и потемнели, а потом он медленно спросил. «Салия, вы разве не знаете, что вся наша магия завязана на эмоции? Сильные эмоции могут дать ей разрушительный толчок». Я тяжело вздохнула. Еще тяжелее, чем ректор. «Конечно, я знала. Это самые азы. Ты только попробуй справиться с этими эмоциями, когда тут такое». «Что же случилось, скажите? Вы ведь были сильно расстроены, я правильно понимаю?» Я прикусила губу, и из глаз вдруг хлынули слезы. «Правильно. Все он правильно понимает, этот ректор. И не просто расстроена, а очень разозлилась. Но только как я ему скажу, почему?» Глава 14. «Молчите!» — мужчина вздохнул, вытащил из кармана узких брюк клетчатый носовой платок, протянул мне и устало сказал. «Если вы боитесь, что я отправлю вас назад домой, то можете быть спокойны на этот раз». Я вздрогнула и посмотрела на него. Слезы вмиг высохли. «Вы оставляете меня?» Ректор пожал плечами. «Согласно правилам нашей академии, которые вы должны были прочитать и запомнить. Но, как вижу, так и не запомнили. Но хоть прочитали?» И тут у меня прямо гора с плеч свалилась. Я вспомнила. «Ну, конечно!» «Я вспомнила, господин ректор», — пробормотала я. «Там было сказано, что адепты исключаются в случае трехкратного зафиксирования нарушений. После третьего раза такой адепт, который не проявляет упорного старания в обуздании собственной магии и других подобных проблем, отчисляется». Перед глазами прямо встали строчки из правил. Не зря я их упорно читала, хоть и глаза слепались. Ректор хмыкнул. «Рад, что вы проявили старание в этом вопросе. Память у вас, Салия, смотрю, отличная. Ну а теперь скажите мне, наконец, что же вас довело до такого взрыва эмоций?» Опять он с этим вопросом. «Впрочем, давайте-ка уйдем отсюда. Вам нужно переодеться, да и мне не мешает», — добавил Сальман Вьяти. Строго посмотрел на меня. «Жду вас в моем кабинете через час. Надеюсь, часа вам хватит?» «Хватит», — вздохнула я. «Чего там говорить, прав ректор, конечно. Надо умыться, привести себя в порядок и цветочка еще успеть вывести. Он так долго сидеть в комнате не привык. А с магическим ошейником самому ему не выбраться теперь». «Вот и отлично», — он кивнул и пошел по дорожке, а я побрела за ним. Ведь я даже не помнила, как оказалась в этом уголке сада Академии, так что без проводника не обойтись. Не выдержала, обернулась и посмотрела назад. Ужас какой! Эту часть сада придется восстанавливать. и, боюсь, папеньке счет предъявит. Но что-то мне говорит, что отец был готов к такому повороту. Недаром, когда меня провожал, то глубоко вздохнул и посмотрел на отделение гномьего банка, у которого стояла нанятая для меня карета. У папеньки в этом банке все сбережения хранятся. Я вздохнула. Надеюсь, там что-то все-таки останется после всех выплат. Скорей бы уже узнать, какой штраф на меня наложат. В правилах ведь было про штрафы. Мы шли минут 15, не меньше. Наконец я увидела здание красного кирпича. «Общежитие!» — обрадовалась страшно. Было не очень-то удобно идти в ректорском камзоле. Хорошо еще на пути никто не попался. Повезло. А то бы точно слухи пошли, какие не надо. И дошли бы они до боярник. Я вздрогнула и остановилась на мгновение. Может быть, рассказать ректору все про боярник? Как Ланочка грозилась все сказать папеньке своему про цветочка. Но тогда ведь придется рассказать, и почему она мне грозилась-то. А как про это рассказать? Стыдно. Ректор как почувствовал, обернулся и вопросительно на меня посмотрел. Я потупилась и поспешила за ним. Дошла до общежития и скорее сунула мужчине в руки его камзол. Пробормотала: «Спасибо большое вам, господин ректор», и, не глядя больше на него, взбежала по ступенькам. Тихонько, как мышка, открыла дверь и на цыпочках быстро-быстро побежала к себе на второй этаж. Но не успела. Дверь на первом этаже распахнулась, и из нее вышла госпожа Угр. Она держала в руках целую кипу свежевыстиранных полотенец. Пахнула свежестью раннего утра. Увидев меня, гномка ахнула и скорее положила полотенце на диван. «Деточка, что с тобой приключилось? Откуда ты в таком виде?» Я остановилась. Неужели все то, что я устроила в саду, никто не увидел и не услышал? Как такое только возможно? Да ведь ректор щит сразу поставил, вон оно в чем дело, чтобы я весь сад не загубила. «А я вот...» — начала говорить я, и вдруг взяла и разрыдалась. Гномка нахмурилась и быстро подошла ко мне. Глаза ее метали молнии. «Опять эти фифы! Они тебя обидели? Я к ректору пойду, вот прямо сейчас и пойду», — гневно заявила она. «Нечего всяким тут высокородным обижать других, тем более дочку магистра Кальери». И я посмотрела на нее и, глотая слезы, прошептала: «Не надо, госпожа Угр, я сама сейчас к нему пойду», — гномка нахмурилась. «И правильно, деточка, на то он и ректор, чтобы ему адепты обо всем рассказывали, а уж он разберется. На то и поставлен самим, между прочим, королем нашим, Силаном-то пятым». Я же еще больше расплакалась и едва слышно сказала: «Госпожа Угр, так она грозилась про цветочка папеньке своему рассказать. Если я, ну, на ректора буду смотреть, а он на меня». И тут я взглянула на нее, не в силах больше говорить. Стыдно и страшно было. Я даже не сразу поняла, в чем призналась. Щеки обдало жаром. Но, видно, в глазах моих опытная гномка что-то такое увидела. Гномка вздохнула, подошла ко мне и вдруг погладила меня по голове. А я вдруг прижалась к ее объемной груди и разрыдалась еще горше. «Вот оно что! Они, паршивки, стало быть, глаз на ректора нашего положили. Женить на себе хотят. Да только не на того напали. Эх, не повезло ему, что он герцог. Давненько на него вешаются высокородные-то. Уж и до академии дошло», — госпожа Угр покачала головой. «А тебе, Салюшка, значится, полюбился Сальмон-то наш?» Я шмыгнула носом и кивнула. «Что и сказать, милая, а я ведь сразу заметила, что он на тебя смотрит. Не так, как на всех-то, Салюшка. Уж поверь, старой гномихе, на своем веку я всякого перевидала. И ректора-то нашего знаю давненько. Сразу заметила, да и мой господин Угр не даст соврать, как он смотрел-то на тебя. Скрывает, конечно, да разве такое утаишь от женских-то глаз?» Я замерла, боясь верить ее словам. Неужели это все правда, и господин Вьяти и правда меня выделяет? Сердце застучало, как сумасшедшее. «Правда, это правда», — как будто говорило оно. А я боялась верить ему, верить себе, верить гномке. Но что-то глубоко внутри меня говорило, что да, правда. Его потемневшие глаза, длинные сильные пальцы, руки, сильно и бережно прижимающие меня, когда он нес меня в лазарет, так и встали перед моими глазами. Я еще сильнее прижалась к объемистой груди гномки, от которой пахло лавандой и чем-то едким, типа щелока, и подняла на нее заплаканные глаза. «И что? Что мне теперь со всем этим делать, госпожа Угр?» Глава 15. «Да не может того быть, Улька!» Злая и красная Ланочка стояла напротив своей подружки, уперев руки в бока. «Поклянись папенькой, что не врешь. Девушка фыркнула, как рассерженная рысь. Ее большая грудь ходила ходуном. Драгоценная, подаренная папенькой специально на зачисление в академию бусы с крупными камнями, подпрыгивали на ней, сияя всеми цветами радуги. «Вот те луналикая!» Высокая худая Уленька истово коснулась тремя пальцами области груди, и глаза ее засверкали. «Не врешь, значит?» — топнула пухлой ножкой Ланочка и бухнулась на широкую кровать под балдахином. Кровать глубоко просела и с едва слышным скрипом распрямилась. «И что? Вот он взял и прямо на плечи ей свой камзол надел?» Девушка прикусила губу и от злости стукнула кулаком по несчастной кровати. Пружины жалобно застонали. Кулачки у боярыни были тяжелые. «Вот взял и надел, Ланка», — разозлилась Уленька. «Чего я тебе врать-то буду? Сама видела, как он ее к общежитию провожал. Мы, чай, подруженька, с тобой в одной лодке. Помнишь ведь, как договаривались?» И она, прищурившись, посмотрела на ту же злую, как дюжина гномов, Ланочку. «Мешать друг другу не будем. Какую выберет герцог, ту и выберет. А другая в накладе не останется. Деньгами да каменьями хорошо получит. Так ведь?» Уленька напомнила подруженьке о договоренности. «Ваш-то род деньгами не может похвалиться. Прошли те времена», — добавила она, поведя плечиком. «И апартаменты эти, небось, папенька твой едва оплатить смог», — съязвила Уленька. Ланочка покраснела еще сильнее и вскочила с кровати. «Да если бы не мой папенька, не видать вашему роду послабок в торговле от короля. А денег у нас хватает, не бойся, подруженька», — злая Ланочка опять топнула пышной ножкой. «Не про то говоришь. Нам сейчас держаться вместе надо, а не поминать, старая подруженька. Беда ведь у нас одна. И вот скажи ты мне, Улька, что он в ней нашел?» Лицо девушки исказилось злобой. «Ни роста, ни дородства, ни одежды нормальной. Тощая, как щепка, одни глазищи на пол лица. Ведь я права, Уль?» И Ланочка уставилась на подруженьку. На словах «тощая, как щепка» Уленька недовольно скривилась, потому что дородством, так ценимым в боярской среде, и сама не отличалась. Деньгами, богатством и приданым зато отличалась куда как больше Ланки. Но согласилась с подруженькой, кивнув. «Скажу, Ланочка, и вообще странно он какой-то для герцога. На границе служил как обычный маг. А еще я тебе скажу, что вон на боевом-то факультете видела, какие парни, не ему и чета», — выпалила вдруг Уленька, прищурившись. Ланочка ахнула и уставилась на нее как на диво дивное. «Улька, ты чего? Парни там не парни, а ректор — наша цель!» Уленька, которая в этот момент мечтательно смотрела в стену, убранную заморским шелком, вздохнула. «Да цель, цель, я ж ничего, да только он ведь все равно не смотрит на нас и не на наши плечи камзол накидывает». Ланочка кисло на нее посмотрела, и теперь обе подруженьки глубоко вздохнули. «И ведь я ее эту простолюдинку, как следует напугала, Уленька. Она ведь испугалась, сразу видно было. И сильно испугалась-то, Уль. За кота своего уродливого да за папеньку. Прямо вот задрожала вся», — насупилась боярынька. «А он камзол ей на плечи и все дела». И обе девушки нахмурились, зло сверкнув глазами. А потом Ланочка понизила голос и прошептала. «Раз он так, Уленька, не хочет по-хорошему на достойных-то девушек посмотреть и выбрать, кто из нас милее, то придется действовать по-другому», — жестко закончила Ланочка. Уленька вздрогнула. «Ты про бабку твою двоюродную, что ли?» и, сложив три пальца щепоткой, ткнула ими себя в грудь. «Про нее, прошептала Ланочка. «Бабка у меня ведьма сильная, хоть и от рода отлучили ее, а сила-то она осталась». «Зелье сварит, а там...» — она подмигнула явно струхнувшей Уленьке. «Дело и пойдет. «Страшно, страшно-то как, Ланочка!» — боязливо ответила Уленька. «А коли папенька твой узнает, У него ж работа такая, что...» Ланочка покровительственно ответила струхнувшей подружке. «Папенька мой, родную-то дочь Кровиночку, ни за что не даст в обиду. И вообще, я слышала, как маменька говорила, что, мол, Ланочка у нас и умница, и красавица, и чем луналикая не шутит, может, и найдет себе жениха-то в академии, который королевской крови будет. А знаешь, как мой папенька маменьку любит? Сильно, вот как. Так что ничего-то мне не будет. Поняла? А кто у нас королевской крови-то?» Она прищурилась. «Так ректор и есть, он королевской крови. Значит, папенька про него и говорил. Я ведь сразу поняла, Улечка. Помнишь, и тебе тогда сказала». Улечка с сомнением посмотрела на подругу, глаза которой сверкали, и тихо сказала. «Помню, Ланочка, это хорошо помню, но ведьма страшновато как-то». Ланочка зыркнула на нее из-под насупленных бровей. «Он сам виноват, и ничего тут нет страшного. Бабка знаешь, какие зелья варить умеет? На нас никто и не подумает». Неожиданно ее глаза хищно сверкнули. «Она вообще, знаешь, может как сделать?» «Как?» — сразу подобралась Уленька. «А так, что на нее, на простолюдинку все подумают. Ну, если до этого не уберется она из академии со своим котом». И тут Уленька вдруг сказала. «Знаешь, Ланочка, а ведь у нее уже есть два нарушения. Вон, с утра едва сад не попортила совсем. Так что еще одно, и вылетит, как миленькая вылетит. Даже бабка твоя не понадобится. Все-таки ведьма», — она покачала головой, «с ведьмами связываться себе дороже». «А ведь ты права, Уленька», — медленно сказала Ланочка, и девушки заговорщически переглянулись. Глава 16. Госпожа Угр посмотрела на меня с состраданием. «Да что тут поделаешь, деточка? Оно, когда любовь-то, дело такое. Одно знаю, что боярыньки те Сальману и даром-то не сдались. Не такие за ним ухлёстывали. А как сердце-то его разбило одна, вот с тех пор подальше от таких держится». Госпожа Угр ахнула и замолчала. «Так что время покажет, деточка», — добавила она. А я прикусила губу и тихо спросила. «Разбила? Это как?» «Выходит, у ректора была любовь». Госпожа Угр нахмурилась и сокрушенно сказала. «Ох, и дернул же кто меня за язык!» «Да была тут одна. По обмену приехала с южных герцогств. И не спрашивай больше, деточка, не хочу про то и говорить. Темное дело». Она нахмурилась и поправила строгий пучок на голове. «Любовь, оно такое дело. Вот помню, как оно у нас с господином Угром завертелось». Гномка даже помолодела, вспоминая, а потом руками всплеснула. «Да что это я разговорилась? Тебе же переодеваться надо, да к ректору скорее». Я вздрогнула и кивнула. «И правда, что это я тут разоткровенничалась не ко времени? Хотя я понимала, почему. Идти в кабинет к главе академии было страшно. А еще очень хотелось узнать про ту любовь ректора, о которой гномка заикнулась». Гномка вздохнула и посмотрела на меня. «Не бойся, деточка, ректор-то у нас справедливый. А рассказать про боярынек давно пора». И госпожа Угр ободряюще мне кивнула головой. «Спасибо вам за поддержку, госпожа Угр. Не знаю, что бы без вас и делала». Я вздохнула и поспешила, наконец, переодеваться. Как же все-таки с этой любовью нелегко. Неужели у всех девушек так? И даже у тетки Крыжи? Вот про нее я так бы не сказала. Не похоже было, что она так вот мучается и страдает по папеньке. Наоборот, тетка Крыжа радуется, и улыбка расцветает у нее на лице, стоит ей только его увидеть. И папенька тоже при виде нее становится куда как веселее. У меня же на ректора и взглянуть боюсь. Ведь он же не только старше меня, а к тому же и ректор, да еще и про эту его любовь узнала. Сразу понятно, что несчастную. Я стащила с себя испачканную кое-где прожженную одежду и горестно вздохнула. Вот говорит госпожа Угр, что он меня выделяет из всех, и сердце мое трепещет. Но что же дальше? Что дальше, я не знала. Потому что чувства чувствами, а думать мне надо сейчас прежде всего о том, как с магией справиться. Ведь еще один такой всплеск, как сегодня, и никто мне не поможет. Ректор же правилам Академии подчиняется, отправят меня домой как миленькую, а еще и браслеты магические наденут, вот как на цветочка». Дрожь прошла по телу, и даже руки затряслись. «Ведь это почти самое плохое, что может случиться с магом-недоучкой. Ну, не считая выгорания, конечно». Я посмотрела на цветочка, который с аппетитом кушал свой любимый корм. «Хорошо, что я с запасом его положила. Надолго хватит». Магический ошейник плотно охватывал его пушистую шейку, напрочь блокируя потоки. Сейчас цветочек был просто обычным котиком, рыжим, пушистым и очень милым. Ну, может быть, только клычки великоваты, но это сразу и незаметно. «Кушай, цветочек», — ласково сказала я и присела рядом с ним, погладив по теплой шерстке. «Попали мы с тобой в переплет, да? Гадкие боярыньки хотят на тебя пожаловаться, хотят выгнать меня из академии. Мешаю я им тут, представляешь? Ректора им подавай», — сказала я и почувствовала, как внутри все прямо сжалось. Представить Сальмана в яте в качестве законного мужа одной из этих фиф никак не получалось. Даже хуже. Стоило только об этом подумать, как злость всколыхнулась с такой силой, что я непроизвольно схватилась за ошейник цветочка, дернув его на себя. Руку как будто обожгло. На мгновение ладонь прилипла к ошейнику, ее обдало холодом, и я ахнула от боли. Откуда взялся этот холод? Никогда не думала, что холод так жжется. Цветочек взвыл и замотал головой. Глаза у него загорелись желтым, а потом он взял и исчез. Буквально растворился в воздухе. «Луналикая, да что же такое творится?» Я растерянно огляделась. «Как такое могло случиться? Ведь на нем магический, заговоренный лично господином Угром, ошейник. Зато моя магия внутри сразу затихла. Выходит, ошейник впитал ее большую часть? Эх, да чего же я мало знаю про магию? Но куда же котик делся? И где мне его теперь искать? А вдруг цветочек понесся к боярынькам? Он у меня ведь памятливый. Тот раз не удалось поцарапать Уленьку, так сейчас доберется. Нет, этого никак нельзя допустить». Я поспешно натянула чистую форму и стремглав вылетела из комнаты. «К ректору, скорее к ректору!» Глава 17. Сальман быстрым шагом шел в свой кабинет. Кабинет его представлял собой улучшенные апартаменты. Одна комната которых была выполнена в деловом стиле и, собственно, кабинетом и являлась. Две же других являли собой обычную спальню и гостиную. На самом деле это было очень удобно и вполне себе функционально. «Далеко ходить не надо», — ректор хмыкнул. Все преподаватели жили в отдельно отведенном корпусе, где ему также полагалась комната. Но любимый дядюшка счел, что нечего герцогу ютиться в одной комнатушке, когда простаивают отдельные апартаменты, в которых был срочно сделан ремонт. Ректор вспомнил тот разговор. «Знаешь, Сальман», — дядюшка ему недовольному таким назначением даже подмигнул, — «посмотри на это с другой стороны. Тут тебе и кабинет, и спальня, ванная своя. Да все удобства, все для тебя сделали. В конце концов, не найдешь за 2 года подходящую девицу, женю на той, которая самому по нраву, так и знай». Король тяжело вздохнул и развел руками. «Должен понимать, не маленький, что кровь нашу беречь надо. И если приумножать, то только с достойными. Бояре нам сейчас вот как нужны». И Силан Пятый резко провел большим пальцем правой руки себе по шее. Сальман понимал, он боевой маг до мозга костей, терпеть не мог политику. И всегда очень надеялся на то, что ему-то ею заниматься не придется. В конце концов, у дядюшки кроме него наследников хватало. Маг никогда не рвался к власти. Но насчет бояр был по большому счету с дядюшкой согласен. Союз с боярами нужно было укреплять. Но, как назло, все остальные наследники были уже женаты. И ладно бы на боярских дочках. Так нет. Кто на принцессе соседнего королевства, кто пошел в примаки в южный край, а кто и на север подался. И жен для них король искал в тех краях, где требовалось усиление его влияния. А теперь вот новые веяния пошли. Пришла пора браться за своих бояр. А то стали на сторону поглядывать, да дочек пристраивать туда. Тоже не дураки, связи налаживают. а про свое королевство кто думать будет?» Вот так и получилось, что неженатым остался один Сальмон. Он отбрыкивался до последнего, но, похоже, как веревочки не виться, а конец близок. Еще сестрицу принесло, да так не вовремя. Нет, сестру Сальмон любил. Она училась далеко за морем и готовилась выйти замуж за принца Южного предела. Сальмон не видел ее целый год. Выросла, стала еще красивее, но кто же приезжает без предупреждения? «Лана!» — он открыл дверь и увидел уже успевшую переодеться девушку. Сестра подбежала к нему и быстро чмокнула в щеку, поморщившись. «Ой, братик, иди скорее в ванную и переоденься. Ну, у тебя и адептка», — вдруг восхищенно сказала девушка, и глаза ее загорелись. «Она ведь погодный маг, да? Это такая редкость сейчас. Первый курс?» Сестра забросала его вопросами. Сальмон невольно улыбнулся. «Лана, погоди, дай привести себя в порядок. Первый курс, да, сильная девушка очень», — добавил он, и как наяву увидел перепуганное личико, несчастные глаза, и сердце ректора вдруг замерло на мгновение. Мужчина сглотнул. «Кстати, она скоро придет. Нас ждет серьезный разговор. Два нарушения у этой адептки уже есть», неожиданно раздраженно сказал он, стараясь стереть образ девушки, который упорно не стирался, а так и стоял перед его глазами. Лана замерла и внимательно посмотрела на него. «Саль, она тебе нравится, да?» — вдруг спросила девушка. А ректор только прищурился и дернул плечом. Лана была до того влюблена в своего принца, что ей хотелось, видно, чтобы брат нашел наконец свое счастье. «Не говори глупостей, Лана. Она адептка, и этим все сказано». Сестрица же захлопала в ладоши и засмеялась. «Нравится, нравится, меня не обманешь, братец!» А потом вдруг серьезно сказала. «Ну и что, что адептка? Долго ты будешь помнить ту историю, Саль? Неужели ты не понял, что не все девушки такие, как та? И эта девушка ведь совершеннолетняя, к тому же магичка. Никто не посмеет осудить, если у вас будут отношения. Я про серьезные, если что. К тому же девушка сильный погодный маг. Неплохо бы иметь такую в нашем роду». Лицо ректора потемнело. «Лана, не стоит». Девушка огорченно вздохнула. «Не стоит, а, по-моему, очень даже стоит. Смотри, дождешься, дядюшка женит тебя на какой-нибудь фифе. Вон двоих я уже видела, дочку совых и подружку ее. Знаешь, Саль», — Лана посмотрела на брата, «вот от этих точно держись подальше, я ж с ними в пансионе училась. Гадюки еще те». Сальмон нахмурился и молча отправился в ванную. «Дожил. Младшая сестра будет его жизни учить». «И если хочешь знать, адептка эта тебя ко мне ревнует, вот», — крикнула ему вслед неуемная сестрица. Ректор замер, едва не уткнувшись лбом в дверь, а потом медленно обернулся и тихо сказал. «Что ты сказала?» «Ревнует», — показала ему язык вредная Лана. «Ты хоть понял, почему она магию не удержала?» Ректор пожал плечами. «Эмоции сильные, чего тут не понять? Неопытная, с магией еще работать и работать». «Эмоции. Саль, ну ты просто как вчера родился», — девушка прыснула. «Ты что, не понял? Она же видела, как я тебя в щечку поцеловала, а потом ты меня взял за руку и закружил. Я смеялась. Увидела твоя адептка и не удержала магию. Вот тебе и сильные эмоции». «Ревнует, точно». «А, кстати, какого она рода?» — деловито спросила младшенькая. «Если боярского, дядюшка не будет против». Сальмон почувствовал, что звереет. «Так, Лана, кончай меня сватать за всех подряд и выдумывать создатель знает что. Мне одного дядюшки достаточно, ты тут еще не хватало». Мужчина хлопнул дверью и, наконец, стал приводить себя в порядок. Насчет ревности это, конечно, полная ерунда. Лана — существо взбалмошное, фантазерка и вообще слишком молода. Хотя в теоретической магии очень даже неплохо смыслит. А что нам говорит теоретическая магия? По какой причине неопытный маг может не управиться со своей магией? Эмоции, конечно, эмоции. Он ведь сам спросил у Салии, что ее так взволновало. И она так мило покраснела, не поднимая глаз. Создатель. Но ему и в голову не могло прийти, что девушка устроила погром в саду из-за ревности? Хотя, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, глазами девушки, то, получается, Лана права? Сердце мужчины застучало, как сумасшедшее. Он знал, конечно, знал, что привлекает женские взоры. Они его порядком достали. Но связать боевого мага узами брака не удалось ни одной красотке. Боевому магу, который находится на защите северного рубежа, не до семьи, а девушек, желающих скрасить его досуг, и так всегда достаточно. Перед глазами опять вдруг встала Салия, растерянная, смущенная, с растрепанными косами и горящими щеками. Тонкая талия, высокая грудь, длинные ноги, которые угадывались под форменной юбкой в складку. Мужчину бросило в жар. Что это с ним? Откуда такое неожиданное и сильное желание? Он включил холодный душ на полную мощность и застучал зубами от холода. Сегодня же вечером он наведается в заведение мадам Жоли. Очевидно, сказывается воздержание. Не хватало еще так реагировать на адепток. Ректор быстро принял душ, переоделся в свежую рубашку и черные брюки, и тут услышал крик. Кричала Лана. Глава 18. Я бегом поднялась по лестнице, ведущей к кабинету ректора, и услышала дикий крик. Кричала девушка. «Девушка?» Я резко остановилась. Как же я могла забыть, что у него... У него там эта красотка, которую ректор держал на руках, а потом еще и кружил. Он же ее отправил в свои комнаты. Но почему тогда она в его кабинете? Еще и кричит. «Лана, что случилось?» — услышала я взволнованный голос ректора. Но тут девушка резко замолчала, и из-за двери раздалось такое вот сюсюканье. «А это кто ж такой красивый у нас? А кто ж это такой пушистенький да зубастенький?» — ворковала эта Лана. Я отмерла. «Это то, что я думаю? Неужели цветочек тут? Но каким образом? Почему?» Была не была. Я собралась с духом и быстро постучала в дверь. «Саль, к тебе стучат!» — раздался громкий голос Ланы. И я вот не знаю почему, прямо вся подобралась и вновь почувствовала эту злость. Не приведи луналикая, моя притихшая на время магия рванет. «Создатель!» — услышала я голос ректора. «Откуда ты здесь взялся, приятель?» «Ну точно, цветочек там. Ой, что будет?» «Одно хорошо, что искать его не нужно теперь». Раздались быстрые шаги, и ректор отворил дверь. В свежей рубашке и темных брюках, с капельками воды на вьющихся темных волосах, он был так хорош, что сердце у меня замерло, а потом застучало, как сумасшедшее. Да и мужчина, увидев меня, немного изменился в лице. Глаза его потемнели, он окинул меня нечитаемым взором, и кадык его дернулся. Понятное дело, я опять залилась румянцем и резко отвела глаза. «Господин Вьяти, цветочек, он у вас?» Я заглянула ему за спину и увидела не только цветочка, но и девушку ректора, которая ну вот совершенно не боялась. Взяла моего ланике на руки и чесала его под подбородком. «Как видите, адептка», — с тяжелым вздохом ответил ректор. «Заходите, Салия, поговорим. Заодно и кота своего заберете. Но сначала я должен понять, как он тут оказался. Лана, оставь кота в покое. И, пожалуйста, пройди пока в гостиную», — добавил мужчина. Девушка сверкнула хитрой улыбкой. «Хорошо, братик». И с большой неохотой положила цветочка на диван. А он, вот наглец, увидев меня, жалобно мяукнул, спрыгнул с дивана и потрусил ко мне. Сел рядом, заглядывая в глаза. Вот как будто прощения просил маленький нахал. А я во все глаза смотрела то на ректора, который вдруг заметно смутился, то на Лану. И на душе у меня вдруг стало так легко. Брат, луналикая, как же здорово. Лана его сестра, а вовсе не то, о чем я подумала. Она не его девушка. Я, не зная, куда девать глаза, скорее схватила цветочка на руки и прижала к себе, почувствовав, как на моем лице расплывается дурацкая улыбка. Лана негромко рассмеялась, но, поймав взгляд брата, быстро вышла. Ректор первым нарушил молчание. «Салия, мне бы хотелось взглянуть на ошейник вашего питомца», — почему-то мрачно сказал он и улыбка на моем лице тотчас увяла. Ну не дурочка ли я? Обрадовалась, что Лана его сестра, и сразу вообразила себе невесть что. Мало ли, что сестра. Это еще ничего не значит. Точнее, значит. И это очень даже хорошо, что сестра. Но с чего я взяла, что ректор возьмет и тоже обрадуется? И, ну, скажет мне что-то приятное или... Ой, я совсем запуталась. Сама не знаю, чего хочу. Хотя знаю, конечно. Но это ведь совершенно невозможно, то, чего я хочу. Я вздохнула и сказала. «Да, конечно, господин ректор». Подошла к нему поближе и почувствовала приятный запах. От мужчины пахло свежестью, пряными травами и еще почему-то сосновой смолой, нагретой на солнце. «Так что там у нас?» — пробурчал Сальман в яти и прикоснулся к ошейнику, прищурившись. Зрачки его вдруг стали быстро-быстро двигаться, и я поняла, что он изучает структуру магического ошейника. «Удивительно», — сказал ректор наконец. «Ошейник полностью разряжен». И он одним движением снял ошейник с шейки котика. На мой удивленный взгляд, пожал плечами. «Надо зарядить. В таком виде он никуда не годится». Я кивнула. «Но как он у вас оказался в комнатах, господин ректор?» Мужчина улыбнулся и потрепал кота по пушистой голове. «А вот это как раз понятно. Он шел как на привязку на мою кровь, на мою ауру. Ваш питомец меня же как следует покусал, балбес этакий, вот и запомнил». «Точно. Как я могла забыть о том, что у Ланике действительно есть такая особенность?» «Непонятно только, как ошейник мог разрядиться», — задумчиво добавил ректор. «Разве что...» Глаза его сузились, и он внимательно посмотрел на меня. «Вы опять испытали сильные эмоции, Салия, и в этот момент неосознанно коснулись именно ошейника. Было такое?» Я опять кивнула. «Было, как не быть. Да в этой академии я только тем и занимаюсь, что сильные эмоции испытываю». Мужчина испытующе посмотрел на меня и медленно добавил. «Похоже, вам, адептка, не помешают подобные ограничители магии». Я вздрогнула и практически прошептала. «Вы про браслеты говорите?» Я знала, что это такое. В раннем детстве, когда магия только просыпалась, мне их сам папенька надевал. Ощущения были такими, что я их запомнила на всю жизнь, как будто из меня кто по капельке эту жизнь и вытягивал. Я прикусила губу и замотала головой. «Не хотите?» — вздохнул ректор и отбросил со лба прядку волос. «Нет», — прошептала я. «Ну что же», — мужчина забарабанил пальцами по столу, «очень хорошо вас понимаю. Тогда придется серьезно заниматься медитацией, адептка». «Так вас больше устроит?» Ректор посмотрел на меня и прищурился. «Луналика, ну почему, почему с этой моей магией столько проблем? Медитацию я терпеть не могла. Скучно, нудно, тоскливо. Сидишь себе на полу, закрыв глаза, и смотришь в точку между бровями. И ничего не видишь. Но это лучше браслетов». Поэтому я резко кивнула, пока ректор не передумал. «Медитация лучше, господин ректор». «Ну что же, тогда сегодня же и приступим. Я лично буду заниматься с вами». Мои брови поползли вверх. «Вы?» Маг пожал плечами. «Я обещал вашему отцу, Салия, помочь, если возникнет подобная ситуация. Он был моим преподавателем в свое время, и...» Тут его лицо как будто потемнело. «Я ему многим обязан». «Хорошо. А, господин ректор, что насчет штрафа?» — вспомнила вдруг я. «Ах, да». На лицо ректора набежала тень. «К сожалению, Салия, штраф будет значительным. Я уже отправил сумму вашему отцу». Я уныло кивнула. «Очень надеюсь, что папенька не напишет мне гневного письма. Но медитацией и правда придется заняться всерьез». И тут я вспомнила про боярник. Ведь я же шла к ректору, чтобы про них рассказать. А тут уже столько всего произошло, что чуть не забыла. Но раз решила, то все расскажу. Точнее, не все. Я сглотнула и начала. «Господин Вьяти, я шла к вам, чтобы рассказать...» Смелость взяла и вдруг раз и закончилась. Я замолчала. Ректор нахмурился. «О чем еще, Салия? Я вас слушаю, говорите». «Ага, говорите. У меня язык прямо к гортани прилип. Но надо сказать. И госпожа Угр сказала, что надо. Эта девушка, Миланья Совых, она грозилась мне, что скажет своему папеньке про цветочка. И тогда моего папеньку ждет огромный штраф или чего похуже, добавила я, прикусив губу. «Вот как», — медленно произнес Сальман в яте и опасно прищурился. «Какая осведомленность у боярской дочери! Просто удивительно! Я разберусь с этим вопросом, Салия», — добавил он, и в глазах его промелькнула тень гнева. «У меня просто гора с плеч свалилась. Я просто молодец. Уверена, папенька бы мной гордился. И про боярыник сказала, и про причину такой их нелюбви ко мне умолчала. А ректор, он ведь и не спросил про нее, про эту причину. Вот и хорошо». Глава 19. Злющая, но никак не показывающая вида Ланочка дернула подруженьку Ульку за рукав форменного пиджачка. Улечка в это время смотрела совершенно в другую сторону. На своего, представьте себе, парня. Без году неделя в академии, а уже успела захомутать перспективного мага силу. Ланочку снедала зависть. Ректор ни на нее, ни на Ульку не обращал никакого внимания. А вот на простолюдинку смотрел так, что было еще завиднее. И еще занялся с ней медитацией. Почти каждый день после занятий вызывал ее и, кому сказать, запирался на полтора часа в медитационной зале. «Кстати, это еще вопрос, чем они там занимаются-то?» Ланочка хмыкнула. «Медитации, видите ли, помогут простолюдинке держать дар под контролем. А смотрит на нее так, что только тот, у кого глаз нет, не увидит, что нравится она ему. Во всяком случае, Ланочка очень хорошо это видит. Улька вон парню своему глазки строит, он же в ответ подмигивает. Получается, одна Ланочка остается с носом. Да, уела ее подруженька». «Улька, хватит на парня смотреть. Ты же боярская дочка. Это, в конце концов, неприлично», — зашипела она. «Ах, Ланочка», — мечтательно протянула Уленька. «Он такой, такой красивый, сильный, надежный и вообще замечательный. А целуется как...» И она зарделась, сразу похорошев. «Так что не дергай меня, подруженька, и сегодня я поздно приду. Свидание у меня», — добавила Уленька смущенно. «Свидание у нее», — взбрыкнула Ланочка. «Ты что, не заметила, что ректор каждый день с этой вот в медитационном зале закрывается?» «Хотя тебе что?» — горько добавила она. «Нашла себе силу и развлекаешься по полной, пока маменька с папенькой не видят». «Вечером поговорим, Ланка», — нетерпеливо ответила Уленька. «А сейчас мне бежать надо». Ланочке оставалось только зло посмотреть ей вслед. Вечер наступил, а подруженька все гуляла. Ланочка уже и спать захотела, глаза слепались. Махнула на все рукой и пошла в свою спальню, но дверь прикрыла неплотно. Надо же услышать, когда Улька вернется. Вот тогда Ланочка ей все выскажет. Тихо заскрипела входная дверь в апартаменты. «Ага, идет подруженька, наконец». Ланочка вскочила с постели, на которой лежала, не раздеваясь. Помяла форму из-за этой подруженьки, и спать еще так хочется, что хоть спички в глаза вставляй. Но злость придала сил. Девушка выскочила из своей спальни и начала разнос. «Улька, ты как хочешь, можешь этому своему силе и дальше глазки строить, и что хочешь с ним делать, а договор есть договор. Не хочешь уже за ректора — твое дело, но мне должна помочь. Не то и правда к бабке двоюродной обращусь», — зло сказала Ланочка, когда Уленька тихо, как мышка, пробиралась в свою спальню после свидания со своим силой. Уленька, которая думала, что подруженька уже спит, вздрогнула. «Не надо к бабке, Ланочка», — вздохнула она. Уленьке и правда было уже не до ректора. «Какой там ректор, когда сила ее, считай, замуж позвал?» «Я помогу, раз договаривались. Да только...» — она еще раз вздохнула. «Сила мой, вот, посмотри, колечко мне подарил». Она протянула подружке указательный палец левой руки, на котором блестело и переливалось тоненькое серебряное колечко с темным камешком. Ланочка завистливо ахнула. Знала она, что это за колечко и что это за камушек. «Сила, что ли, боярского рода?» — спросила она, хотя по колечку и так все было видно. Уленька расцвела. «Старший сын наследует своему папеньке. Вот закончит академию и возьмет меня замуж». У Ланочки сердце ёкнуло. Замуж она хотела и сильно. Но что ей какой-то боярин? Чай она и сама боярского роду. Ей герцога подавай теперь. Маменька, она ведь дурного не посоветует. «С чего ты взяла-то? Может, еще и не возьмет? Когда еще он закончит?» — с великой досадой сказала она. Но Уленька... Уленька, которая всегда следовала за ней и поддерживала во всех начинаниях, только снисходительно хмыкнула. «Так следующим годом и закончит. Он ведь пятикурсник уже. И такими колечками подруженька не разбрасываются», — добавила она и вдруг сказала, ехидно улыбнувшись. «И тебе бы, Ланочка, лучше найти себе кого по плечу. Ректор-то птица высокого полета. Да и не глядит он на тебя. Ни тебя, ни меня, а эту свою простолюдинку на медитации вон приглашает». «Хотя...» — тут она вздохнула. «Что нас с тобой приглашать-то? Маги из Гулькин нос. И в академию попали, сама знаешь как. Упросили папенек, да денег хороших заплатили». Ланочка подобралась. «Ну и пусть. Нужна мне эта магия. Есть чуток и хватит. И знаешь, так и мы, бояре совых, не низко летаем, Уленька». Она окинула подружку недружелюбным взором. Уленька поджала губы. Она знала Ланочку давно. Характер у подруженьки такой, что если что вобьет себе в голову, особенно с матушкиной помощью, то будет стоять до последнего. И зря она батюшки своего не боится. Строг батюшка-то, боярин совых, недаром тайной службой заведует. Как бы и ей, и маменьке ее не попало по первое число. Эти мысли быстро пронеслись в голове влюбленной Уленьки. Но раз обещалась помочь, значит, надо. И Уленька со вздохом сказала: «Давай уже завтра подумаем, что будем делать. Еще один штраф, и вылетит твоя простолюдинка. Ректор закон знает. И даже если и правда она ему нравится, то ничего сделать не сможет. Отправит домой как миленькую. А сейчас я так спать хочу, Ланочка. Так хочу, что просто сил нет», — зевнула Уленька и ушла к себе. «Сил у нее нет», — зло прошептала ей вслед Ланочка. «Как по свиданиям ходить, так и есть силы, а как подружке помочь, так и нет». Но как не злилась Ланочка, но спать ей тоже хотелось, и сильно. Так что она топнула ножкой от злости и отправилась в постель. Сон почему-то не шел. Ланочка уже и подушку взбила, и сбоку на бок поворачивалась не весь сколько раз, и даже выпила водички, но заснула только под утро. Проснулась рано. Она поняла, что нужно сделать. Скорее села к столу, схватила лист бумаги и начала строчить. А потом кинулась в спальню к Ульке. Уленька спала, как младенец. Улыбалась во сне и даже прошептала едва слышно. «Сила! Ах, Сила! Нет, не надо! Не надо, прошу тебя!» Ланочка встала, как вкопанная, а потом стала трясти подружку за плечо. «Улька, просыпайся, не до силы твоего тут!» «Я знаю, что нужно делать. Вот смотри, я папеньке письмо написала». И она развернула узорчатую дорогую бумагу и прочитала. «Здравствуй, дорогой папенька. Как твое здоровье? Как работается на службе твоей важной?» «У меня все хорошо, папенька. Да вот только спешу тебе сказать, что в академии этой дела творятся нехорошие. Приняли тут одну простолюдинку, а у нее мало того, что кот волшебный, который Ланике называется, и которых нельзя простым людям держать, а она его в академию притащила. Так еще и ректор, мало того, что разрешил, еще и запирается с этой вот в зале, один на один. Говорит, что нужно ей дополнительные уроки медитации. А когда выходят оттуда, так она вся красная и растрёпанная, и у него вид такой... «Папенька, я понимаю, что он мужчина молодой, но это же какое непотребство получается-то!» «Вот и решилась я, дочка твоя верная, написать, чтобы ты взял да разобрался. Не делай это, мы девушки молодые, неопытные, не можем даже на такое смотреть. Прошу, папенька, принять меры к этой простолюдинке. Она ректора, видно, зельем каким напоила. С тем остаюсь твоя любящая дочка Миланья». «Ну что, здорово я придумала, Улька!» Ланочка прищурилась и довольно улыбнулась. Уленька широко раскрыла глаза и ахнула. «Ох, Ланка, придумала-то здорово! Да поверит ли папенька твой?» Ланочка нахмурилась. Вот и увидим. Про то, чем они там в зале занимаются, может, и не поверит. А кот у нее точно есть. Глава 20. Глава тайной службы короля, боярин Никола Савых, надел очки в роговой оправе и развернул письмо от любимого дитяти. «Вот посмотрим, чего тут дочка наша пишет, любезная Фенечка», — промолвил он и с любовью посмотрел на жену. В свои 45 Феофана Кузьминишна, создателем данная ему жена, была румяна, пышнотела, и глаза у нее сияли так же, как будто и не прошло целых 20 лет. Хорошую взял за себя жену, не прогадала Никола Саввич. Разве что телом Фенечка стала еще пышнее. Ну да для боярской жены это в самый раз. Да и нравились всегда Николе такие вот. Глаз горит, грудь высокая, бедра пышные, и дочка в нее пошла. «Ох, читай, да читай же скорее, Никола Саввич!» — тотчас всплеснула руками любезная женушка. «А то ведь как отправили в академию эту, так и словечка не дождешься», — добавила со вздохом Фенечка. Никола Саввич строго посмотрел на супружницу. «По твоей просьбе я отправил. Нет, чтобы просватать девку, как заповедано. Сейчас и свадьбу бы уже сыграли. Вон, с ног главы финансового приказа еще когда сватался, а ты все не подходит, ни тот, ни этот». Боярин вздохнул. «А чем плохо-то? Отец при должностях, род сильный». Никола Саввич недовольно поморщился. Глава финансового приказа был его старым дружком и совсем не прочь был с ним породниться. Там бы и детишки пошли. А если по уму, то куда дочку в академию-то? Дару мало совсем. Да еще и дар земли оказался. Была б крестьянкой, оно бы и ничего, в хозяйстве сгодился бы. А боярской дочери куда дар земли-то развивать? Ни толку, ни смыслу. Но упросили. Денег пришлось приплатить. Плакала дочка, да и жена любимая тогда слезу пустила. Мол, пусть хоть там себя покажет, да на других посмотрит. Ныне, мол, модно в академиях-то учиться. Как боярину устоять? Дочка чай одна. Разовьет ли Меланья дар-то свой, неизвестно. А так бы была мужнею женою, и на душе у него, любящего отца, легче бы стало. Он поправил тяжелое, так и норовящее сползти с носа очки, и, наконец, начал читать. По мере чтения глаза боярина полезли на лоб, а любезная женушка раскраснелась и даже за грудь схватилась. «Да как же это, как, Николушка?» — едва не взвыла она в голос. «Что ж ректор-то окаянный творит? На поругание невинных девушек, а? Пример, пример-то какой подает!» Фенечка вскочила была со стула, но тотчас опустилась назад. «Тяжела была боярня, куда там вскакивать?» Стул жалобно заскрипел, но покорно принял в свои объятия дородную Фенечку. Боярня принялась обмахиваться обеими руками, а потом поджала губы и запричитала. «Уж ты, Николушка, разберись, чай служба твоя такая, да и кто кровинушке нашей-то поможет, как не родной батюшка?» Никола Саввич еще раз перечитал письмо, потом сложил его и нахмурился. «Ректор, значит, кот какой-то там. Да создатель с ним, с котом этим, хоть бы и собаку эта простолюдинка притащила. А вот если и правда про зелье приворотное, то худо выходит». Боярин по долгу службы своей прекрасно помнил ту историю, которая приключилась с племянником короля Симона V. Там ведь тоже зелье было, и тоже адептка. Правда, засланка оказалась. Хотела на себе женить, да по приказу короля Южного Королевства, чтобы, значит, с нашей королевской кровью породниться. А Силан V на то был совсем не согласный. Глава тайного приказа вспомнил, что тогда король-то говорил: «Да не будет того, чтобы наша кровь да в Южное Королевство отправилась. Нечего старой королевской кровью разбрасываться, самим нужна. Если на то пошло, к себе примем». А еще помнил Никола Савых, что с тех пор ректор стал носить на пальце родовое кольцо, зачарованное от таких вот зелий. Придется не спать ложиться, а сказать заложить карету и отправиться в приказ. Там свитки старые лежат. Надо поднять да посмотреть. Боярин знал, что племянник короля — хорошая добыча для любой боярни, не то что для простолюдинки, не говоря уж про иноземных засланок. А потом можно будет и к королю на доклад пойти. «Разберемся, Фенечка», — сказал он. Вот прямо сейчас и займусь. Да только помнишь ли, что ректор там — племянник короля нашего? Там с наскока никак нельзя», — добавил он. А любимая супруга истово закивала. «А то как же, Николушка, помню, как не помнить? Вот он какой, оказывается, племянник-то его. А я-то глупая, еще Ланушке все говорила, чтоб присмотрелась к ректору поближе. Глядишь, понравились бы друг другу. Ланушка-то у нас такая ведь умница, да и красавица, каких поискать. Что ей какой-то там сынок дружка твоего, Николушка? Ректор-то королевской крови. А понравились бы друг дружке, вот бы с кем мы породнились-то, Николушка», — вдруг разоткровенничалась его вторая половина. Из рук главы тайной службы выпало письмо. Он, высокий и сухопарый, медленно поднялся и едва не прошипел. «Что? Как породнились? Да ты белины объелась, что ли, Фенечка? А ну-ка вот с этого момента поподробнее!» Теперь сверкнул глазами он. «Что за бред ты вбила в голову, Миланье?» Глава 21. Я шла и чуть не плакала, и еще очень на себя злилась, так что плакать мне хотелось от злости, а вовсе не от того, что Ланочка при каждом удобном случае пугала меня, что папеньке своему про кота напишет. И про ректора тоже. Но вот прошло уже почти 3 недели, а что-то не написала. По крайней мере, никто цветочка моего не трогал и жить ему не мешал. Похоже, боярину Совых, главе тайного приказа, было чем заняться и без моего цветочка. Или вообще врала все Ланочка. Я ведь слышала, что отец ее строгий очень. Может, она и вообще побоялась ему писать, а меня так по привычке стращает. Непонятно только, на что она намекает, говоря про ректора. Неужели так и напишет своему папеньке, что я краснею, когда господина в яте вижу? Так и сама она краснеет, и все девчонки-первогодки. Вот не думаю, что Ланочка на самом деле такая дурочка. Ведь папенька ее не зря возглавляет тайный приказ. Сразу поймет, что дочка пишет ему полную глупость. Злилась я по другой причине. Вот кто бы знал, как достали меня эти медитации. Я стараюсь, вот честное слово, стараюсь. Все делаю, как ректор говорит, да только толку мало. Знаете, как тяжело погружаться в эту точку между бровями, а потом еще и источник чувствовать, когда напротив меня сидит он, Сальмон. Дурацкая любовь, дурацкая. Попробуй тут сосредоточиться, когда он весь такой красивый, сильный, умный, потрясающий маг. А еще и говорит таким голосом, от которого мурашки по телу бегут и коленки подгибаются. Хорошо еще, что на медитациях я сижу, а то точно бы не устояла. И вот сегодня сидела-сидела, слушала, как ректор учит, дышала-дышала, смотрела-смотрела в эту несчастную точку. И ничего. Дошло до того, что господин в яте в самом конце тяжело вздохнул, посмотрел на меня нечитаемым взглядом и глухо сказал: «Салия, думаю, пока нам стоит занятия прекратить. Я...» Тут он запнулся на мгновение. «Должен немного подумать. Похоже, нужно менять методику или...» Вот тут он поднял на меня глаза и сглотнул. «Или преподавателя», — добавил резко. У меня после этих слов даже сердце замерло. Неужели я действительно такая бестолковая? Ничего, ничего-то у меня не получается. Вон ректор сам от меня отказывается. И какого еще другого преподавателя, когда он самый лучший? Уж если он научить не может, то что сможет кто-то другой? Я... У меня ничего не выходит, господин Вьяти, я знаю. Но, может быть, попробуем еще позаниматься? Ну, хоть немножко. Я умоляюще уставилась на мужчину, сложив руки перед грудью. «Мне прямо так страшно стало, что не научусь. Я ведь знала, что если выплесну опять магию, то домой отправят и браслеты наденут. Назовут нестабильным магом, и все. Буду дома сидеть в этих браслетах, страдать и любоваться на тетку Крыжу, любезничающую с папенькой. Она к тому времени точно моей мачехой станет. И не то чтобы я уже была против, но... Я-то буду сидеть в гордом одиночестве и больше не увижу Сальмона, не услышу его будоражащий голос, от которого коленки подгибаются. И вообще в старых девах останусь, ведь никто не будет свататься к нестабильному магу, да и не нужен мне больше никто». Я посмотрела на ректора и опять залилась краской. «Да, никто мне больше и не нужен». Мужчина ответил мне потемневшим взором и кадык его дернулся. «Луналикая, не безразлично, я ему точно не безразлично», понимание накрыло с головой. Ректор отвел глаза и глухо сказал: «Возможно, продолжим, Салия, раз вы так просите. Но на этой неделе занятий точно не будет». Он резко отвернулся, а я с красными, как мак, щеками тихо прошептала: «Спасибо, господин Вьяти», и тихонько выскользнула за дверь. Сальмон не выдержал, повернулся и проводил Салию потемневшим взглядом. Взволнованная, с горящими щеками, она была чудо как хороша. До того хороша, что ректор уже понял, что заниматься с ней так, как с другими, он больше не может. Он понял, что все это время бегал от самого себя, от своих чувств. Не верил Сальмон, просто в них не верил. А выходит, что холодный как лед, сильный маг, вполне состоявшийся мужчина, ректор, наконец, взял и влюбился, как мальчишка, влюбился по самые уши. Но как это могло случиться? Первые красавицы двора пытались получить его любовь. О, он не отказывал им в их страсти. Почему нет? На страсть он мог ответить страстью, но любовь... Мужчина сжал голову руками и глухо застонал. Может быть, с ним опять играют? Салия молода, привлекательна и даже чем-то похожа на ту красотку, в которую он влюбился 2 года назад. Да так, что едва и голову, и дар свой не потерял. Как оказалось, девушка была засланкой, и все открылось совершенно случайно. Сальмон вспомнил, как чуть с ума не сошел, обнаружив, что его любовь вдруг исчезла. Ее не было всего сутки, а он на людей едва не стал бросаться. Хорошо еще, что лекарь Мали заметил, что он сам на себя не похож. «Что это с вами, голубчик?» — озабоченно спросил он тогда, уставившись на ректора обеспокоенным взором. А потом и ауру просканировал. «Да у вас тут нарушение. Вижу, тянется ниточка силы, а вот куда?» — ахнул он, и ни минуты ни медля запер ректора в лазарете, причем в зачарованном от магического воздействия секторе. Оказавшись там, Сальмон чуть на стены не бросался, но прошло пару часов, и как будто наваждение спало с его глаз. Позже выяснилось, что любовь-то была наведенная. Засланка использовала зелье, сваренное ведьмой, желая привязать его к себе. Вот тогда Сальмон получил от дядюшки подарок. То был родовой перстень, зачарованный на любое подобное воздействие. Дядюшка наказал племяннику никогда его не снимать. Что же, Сальмон так и поступил. Вот и сейчас перстень был на среднем пальце его правой руки. Мужчина резко поднял руку и уставился на подарок дядюшке. Перстень вел себя как обычно, никакой прерывистой пульсации, ничего. И что это значит? Сальмон сжал кулаки. Выходит, что его чувства сейчас настоящие. Мужчина неверяще затряс головой. А потом он прищурился. Раз так, то... Он правильно поступил, что прервал занятия. Сальмон же не слепой. Он прекрасно видел, что Салия, эта малышка с таким взрывным характером, в него влюблена. Подобное не являлось новостью для ректора. Да в него юные девицы-первокурсники влюблялись всегда. Он уже к этому привык. Но вот сейчас, только сейчас, его сердце отозвалось. Что в ней, в этой юной девочке, такого, чего нет в других? «Поневоле подумаешь о зелье». Мужчина закинул руки за голову и потянулся. «Ну что же, дорогой дядюшка, кажется, очень хотел, чтобы он присмотрел кого-то. Будет же для него новость». Ректор вдруг подпрыгнул и сделал с места сальто. Ему хотелось смеяться и сделать еще что-нибудь такое же необычное. Он вышел из зала. Улыбка играла на его губах, а в глазах плясали огоньки. «Сальмон?» — навстречу попался спешащий в лазарет господин Мали. Он окинул ректора внимательным взглядом и вдруг ухмыльнулся. «Что я вижу? Да у тебя глаза горят. Ну-ка, ну-ка!» — он на всякий случай просканировал его ауру. «Никакого воздействия, слава Создателю! Но вид у тебя характерный для влюбленного по уши, вот что я тебе скажу, Сальмон!» Ректор подмигнул и тихо сказал: «Пожалуй, ты прав. Только никому ни слова, дружище». Глава 22. Феофания Кузьминишна посмотрела на спокойного, как удав, супруга и струхнула. Прожив с мужем столько лет, она уже знала, что лучше бы он гневался, а такой вот. И женщина тотчас заморгала и исторгла из себя пару слезинок. «Да и что ж тут такого, дочери ты своей желать счастья? Плохо ли породниться с Силаном Топятым? Чай род у нас старый, хороший род, а он и сам, я слыхала, ищет союза с боярами. Племянника женить хочет. И не на ком-нибудь, а на боярской дочери. Почему ж не на нашей Миланьюшке тогда?» Она всхлипнула. Никола Саввич заскрежетал зубами и едва выдавил из себя. «Ты, Фенечка, думаешь много, да не о том. Род наш старый, да, старый. Да только если бы государь хотел с нами породниться, мне бы уж сразу сказал». Мужчина вздохнул. «Я слуга государев, верный слуга, а ты тут чего устроила?» Миланье голову забила. «Нужна она ректору-то, дар слабый, он же маг силы немалой. Сама знаешь, как им магам трудно найти половинку свою. Силы магических источников у них должны быть равны». «Да что с тобой говорить?» Мужчина расстроенно махнул рукой. «А то не знаешь, что детки у них только тогда могут быть. Взял бы за себя нашу Миланью, так и в родах померла бы». Фенечка ахнула. «Да что ты, Николушка, я-то думала, то враки все». «Враки», — проворчал супруг. «Враки не враки, а на пустом месте не возникают». «Ладно, иди ложись», — вздохнул глава тайного приказа. «Не жди меня. Утром на доклад к государю. В кабинете в приказе заночую», — сказал он побледневшей супруге. Никола Саввич приехал в приказ и, то и дело потирая глаза, уткнулся в старые свитки. Что бы дочка ни писала про эту простолюдинку, а проверить в любом случае не мешает. Да и что это за простолюдинка такая, тоже интересно глянуть. Мужчина знал племянника государя, и пусть даже дочка любимая и приврала в письме чуток, но женщин Сальман в Яте любил и пользовался у них успехом. Правда, о простолюдинках ему раньше не сообщали. Он позвонил в колокольчик. Дверь открылась, и на пороге появился заспанный секретарь. «Вот что, Петр Фролыч, глянь-ка в архивах, а то здесь не могу найти. Значит, простолюдинка, зовут Салия Кальери. Что там у нас на нее есть? Кто такая, откуда родом и все, что имеется? Ну, не мне тебя учить. Как найдешь, буди». Николас Савич широко зевнул и улегся на казенный диван, укрывшись теплым пледом. Но поспать ему толком так и не удалось. Секретарь работал у него давно и был на диво ловок. Архив знал, как свои 5 пальцев. «Нашел, нашел, Никола Савич, есть такая. Девица, отец магистр Карам Кальери, маг, плетениями занимается. Сейчас работает по частным заказам. Замки у него, говорят, на кровь заговоренная. Для любого сундука заказать можно. Мастер. Раньше в академии преподавал. Дочка его магичка, погодница. Сильная магичка. Дар развивать и сдерживать отправил в академию». «Ну-ну», — Никола Саввич сел и протер глаза. «А чего ты такой взбудораженный-то весь, Петр Фролыч? Понятно, что в академии дар свой развивает девица. Да сдерживать учится. Хотя странно, конечно, когда такой сильный дар да у простолюдинки». Петр Фролыч кашлянул, глаза его заблестели. «Так в том и дело, Никола Саввич, не простолюдинка девица сия вовсе», — выдал он. Глава тайной службы нахмурился. «Как так? Да ведь мать-то ее, Зарина Феодоровна, сильная погодница, считай, подвиг совершила. Ну, когда еще торнадо-то на юге поднялось, помните? Народу пострадало много, а если бы не Зарина, то южную столицу земли-то в море всю смело». Сон тотчас слетел с Николы Саввича. «Погоди, погоди. Зарина Феодоровна, говоришь?» — протянул задумчиво боярин Савых. «Была такая, помню, как не помнить. А не дочка ли это боярина Феодора Милова? В их роду погодницы сильные были». «Дочка, да только от роду ее боярин отлучил. Сами знаете, гневлив был, не терпел, когда ему противоречили. А Зарина тогда в пору самую вошла. Да и влюбилась в этого вот Карема Кальери. Замуж вышла по любви, взяла его фамилию. Знатный скандал в свое время был», — добавил Петр Кузьмич. И провел рукой по длинным усам. «А ведь я помню», — оживился боярин, Я со своей тогда еще женихался. Значит, боярского роду девица. Ну что же, это кое-что меняет. Николас Саввич прищурился. Давай-ка скоренько подготовь доклад. Про девицу эту, что про ректора еще слышно. С утра пойду к государю, сам знаешь, за ним особый присмотр. Все боятся, как бы опять кто зелье на нем приворотное не испробовал. Петр Кузьмич, понимающе кивнул. «Будет сделано, Никола Саввич!» «А ведь ты до сих пор не женат, Петр Кузьмич?» — вдруг спросил глава тайного приказа, прищурившись. «Нет», — удивленно ответил секретарь. «И не женись», — тяжело вздохнул Никола Саввич. «Бабы они до добра не доведут». «Ваши опять чего учудили?» — понимающе вздохнул Петр Кузьмич. «И не говори», — махнул рукой глава тайного приказа. «Никаких нервов на них не хватит. Завидую тебе, Петр Кузьмич», — проворчал Николас Саввич и отправился в умывальню. «Надо хоть в порядок какой себя привести, да мундир надеть. Государь порядок любит». Глава 23. Силан V слушал доклад главы своего тайного приказа, и глаза его по мере рассказа загорались. «Вот оно как значит. Говоришь, дочка боярская. И род хороший. Крепкий род-то», — прищурился государь и забарабанил толстыми пальцами по подлокотнику массивного кресла. «Род Феодора Милова всегда нам служил верой и правдой. А вот с отречением дочки Феодор поспешил. Помню его хорошо. Характер невыносимый. Но огонь, а не боярин был. Поспешил, да». Он задумчиво посмотрел на Николу Саввича. «А что, хороша ли девица эта? Видел ее? И правда ли то, что о чем дочка твоя пишет-то? Она ж у тебя неуемная, в жену твою пошла». Никола Саввич только руками развел. «Так и государь сам не видел. Но коли моя Миланья так разошлась, похоже, что и хороша». «Хм...» Силан V опять прищурился. «А веришь ли про зелье, что она Сальмана моего приворожила?» — вдруг подобравшись, спросил государь. Глава тайного приказа нахмурился. «Мое дело не верить, а проверять все». «Вот и проверь. Проверь, Никола Саввич. А коли не найдешь ничего, тогда...» Силан V крякнул и стукнул по подлокотнику кресла массивным кулаком. «Волей своей восстановлю в правах девицу. Верну в рот. Коли помню, она последняя из их рода-то и осталась». Государь потер руки. «Да, волею своею восстановим. А там, глядишь, и оженю племяша, наконец. Говоришь, сильный маг она, хоть и не обученный. Одно к одному. Там и детки пойдут сильные. Род восстановим всем соседям на зависть. Погодники-то редкие, сам знаешь». Никола Саввич кивнул. «Ну иди, Никола. Проверь все, да и...» Государь помедлил минутку. «Сальмана я вот вызову. Прямо сейчас и вызову. Пусть-ка сам мне расскажет, что да как у него там на личном фронте». Сальман шел по коридору, направляясь после занятий в свой кабинет. Неожиданно перстень у него на руке завибрировал. Мужчина нахмурился. Опять дядя вызывает. Вот не имется ему. Но ехать придется, как-никак он государь. Ректор зашел в кабинет, надел свежую рубашку, поправил манжеты сюртука и встал на середину ковра. Закрыл глаза, повернул перстень дважды и выписал правой рукой в воздухе сложное плетение. В тот же самый момент плетение зажглось мерцающим желтым цветом, и ректор исчез. В родовом перстне каких только плетений не было, даже это вот тайное, придуманное королевскими магами. Конечно, пользоваться таким способом мог далеко не каждый, и только тогда, если государь сам звал. Появился он уже в кабинете дядюшки, недовольно хмыкнув. Сальман терпеть не мог такие вот перемещения. Быстро, конечно, удобно, но до чего же мутит после такого вот? «Накат, выпей!» Сальман V самолично протянул племяннику кубок с источающим неприятный запах зельем. Ректор не стал отказываться. Гадость, конечно, зато тошнота сразу проходит. «Садись, племяш, разговор есть». и маленькие глубоко посаженные глаза государя хитро блеснули. «Создатель! Опять начнет разговор про боярынек!» Сальман сел. «А правда ли, что любовь у тебя завелась в академии-то?» Вдруг огорошил его дядюшка. Сальман напрягся. Нет, он знал, что государь его не оставлял без опеки. Тайный приказ на что? Тем более после того случая. Но все равно вырвались слова. «Откуда ты знаешь?» «Птичка на хвосте принесла», — хмыкнул дядюшка и удовлетворенно добавил. «Значится, правда». Ректор встал и зло посмотрел на царственного родственника. «Следишь все, дядюшка?» Силан Пятый пожал плечами. «А ты как думал-то? Чай, ты у меня один остался неженатый. Как не следить?» Сальман прищурился. «А если и так, дядюшка? Ну что ж, сбылась твоя мечта. Только знай, она вовсе не боярынька, простолюдинка». Силан Пятый посмотрел на него с такой благостью во взоре, что ректор тотчас недоуменно замолчал. «Простолюдинка, говоришь? А знаешь, племянничек, что-то вот захотелось мне на твою простолюдинку взглянуть». Сальман прищурился. «Взглянуть, государь? С какой такой радости, позволь спросить?» Внутри него нарастало непонимание, а еще гнев. Зачем ему видеть Салию? Неужели дочь косовых пожаловалась все-таки отцу? Силан Пятый нахмурил брови. «А считай это моим капризом, государь я или нет? Да и давненько в академии твоей не был. Праздник опавших листьев ведь не за горами», — вдруг подмигнул он. «Бал-то будешь устраивать, как обычно?» «Бал. Точно. В субботу ведь бал, о котором он почти забыл, поручив, как обычно, всю подготовку семейной паре угров». «А как же, государь, бал будет. И я, конечно, буду рад, если вы найдете время и посетите его», — выдавил из себя ректор. «Выделю, племяш. Для такого случая выделю обязательно», — ответила чего-то очень довольный дядюшка. Глава 24. «Салия, ты какое платье завтра на бал наденешь?» Киала задорно улыбнулась и закинула сумку с учебниками на плечо. Я ахнула. «Бал! Точно! Ведь завтра бал, которого все первокурсницы так долго ждали, а я и забыла. С этой своей магией, с этими занятиями по медитации и со своей дурацкой любовью». Киала недоуменно посмотрела на меня. «Ты что, забыла? Правда забыла?» Я прикусила губу. «Вот представь себе, я думала, что еще неделя до него, а суббота уже завтра. А надену...» Перед моими глазами тотчас встали все те платья, которые я взяла из дома. Они так и лежали в сундуке, ждали своего часа. «Голубое надену», — решительно сказала я. «Оно к глазам моим очень идет». «А я», — мечтательно протянула Киала, — «нежно-зеленая, салатовая почти, с пышной юбкой и в талию». «Тебе пойдет», — уверенно сказала я. «Ну все, до завтра тогда». «До завтра, Салия», — крикнула Киала и вдруг обернулась. «А ты знаешь, что на балу будет сам король, Силан Пятый?» «Ой», — ойкнула я, — «откуда ты узнала?» Подружка пожала плечами и хитро посмотрела на меня. «Так сказал кое-кто. Но вообще он ведь каждый год на этом балу бывает. Академия ведь под королевским патронажем». «Король, надо же!» Я махнула Киале рукой и поскорее отправилась в свою комнату. «Надо выбросить все мысли про ректора из головы и хорошенько выспаться, потому что я хочу быть самой красивой на балу. Тем более, если там будет сам король. А еще там будет ректор. Нет, все, не думаю, совсем больше про ректора не думаю, и я смогу». Конечно, заснула я с трудом. Вертелась, крутилась, ректора во сне видела. Как он на меня смотрел, протягивал ко мне руки и в один момент взял и притянул меня к себе, а потом поцеловал. Я проснулась и почувствовала, как горят мои щеки. Ну что за сны мне снятся? Ой, я же вчера так толком платье не приготовила. Я вскорее вскочила и занялась подготовкой к балу. И не только я, конечно. В общежитии стояла праздничная суета. Адептки, раскрасневшиеся, веселые, празднично одетые и с красивыми прическами, вовсю готовились к балу. Вечер наступил неожиданно. Вот как-то вдруг потемнело, зажглись разноцветные фонарики, которыми был украшен сад. Девчонки накидывали теплые плащи с капюшоном поверх нарядных платьев и парочками спешили в зал академии. Я в последний раз оглядела себя в зеркало, поправила свое любимое голубое платье и накинула плащ. «Цветочек, сегодня выгуляю тебя попозже», — строго сказала своему питомцу, который уже успел нагло развалиться на моей постели. Ланике лениво заурчал, щуря глаза. Зал академии был украшен разноцветными сухими листьями. По стенам стояли вазы с сухоцветами, астрами и поздними георгинами. Красиво. А еще вдоль стен стояли столы с пуншем, маленькими печатными пряниками, орешками, сваренными в меду, и крупными яркими яблоками. Адептки и приглашенные старшекурсники весело болтали, пили пунш и угощались пряниками. «Салия, ну наконец-то!» — быстро как молния Киала подбежала ко мне. «Пойдем, пунша тоже выпьем, и пряники очень вкусные, говорят». «Давай», — улыбнулась я, — «а танцы скоро?» «Пока фуршет, так это называется», — деловито объяснила Киала. «А как король появится, он и откроет бал». Я пила пунш, разглядывала нарядных адепток и вдруг услышала знакомый голос. «Ой, этот уже тут! Не постеснялась в деревенском платье на бал прийти!» «Уленька, ты только посмотри!» — сказала Ланочка, одетая в розовое, все в пышных рюшах платье. В руке она держала стаканчик с пуншем. И несмотря на то, что на шее у нее висело ожерелье немалой стоимости, смотрелась Ланочка нелепо. Платье ей совершенно не шло. Я хмыкнула. Глаза Ланочки нехорошо потемнели. «Пойдем, Уленька, скоро государь прибудет. Нечего тут стоять и с простолюдинкой говорить». Она протиснулась мимо меня, и тут стаканчик с пуншем выпал из ее руки. «Ах, какая я неловкая сегодня!» — нарочито заахала Ланочка. А Уленька только вздохнула и потащила подруженьку прочь. Я почувствовала, как слезы наворачиваются у меня на глаза. Платье, мое голубое платье, было испорчено. Юбка покрылась темно-бордовыми пятнами и прилипла к ногам. А потом я почувствовала знакомую злость. «Луналикая, да у меня же сейчас опять магия вырвется из-под контроля. И это будет мой конец. Ведь третий штраф получу, и все». «Вот же какая вредина!» — воскликнула стоящая рядом Киала. «Ты, главное, не плачь, Салия. Еще есть время переодеться». «Я не плачу. Уже. Я злюсь и сильно!» — сжимая зубы, почти прохрипела я. Киала вздрогнула. «Бежим!» — резко сказала она и потащила меня за руку вон из зала. Внутри меня возникала торнадо. Сильная, наверное, очень похожая на то, которое когда-то остановила моя мама. «Луналика, кто бы меня сейчас остановил?» Неожиданно я почувствовала, как легкий прохладный ветерок окутал меня, отделив от всех. Торнадо внутри кипело и пыталось вырваться, но он, этот ветерок, как будто пел ему тихую колыбельную песенку. И торнадо постепенно успокаивалось. Я подняла глаза, уже зная, кого увижу перед собой. Сальман Вьяти, самый молодой ректор Академии, стоял в дверях, напряженно глядя на меня. Это он, конечно, он выстроил щит. Отделил меня, поместил в энергетический кокон. Это же очень, ну просто очень сложно, а он смог. Рядом с ним стоял высокий мужчина, одетый в нарядный камзол. И лицо у него было такое вот знакомое. Но я смотрела только на Сальмана. Какой же он сильный все-таки маг наш... «Нет, мой ректор», — подумала я и вдруг улыбнулась. Он, напряженный как струна, немного расслабился и улыбнулся в ответ. «Это она и есть, племяш?» — неожиданно услышала я властный мужской голос. «Ой, это же король! А я тут чуть магию не выпустила и вообще стою в испорченном платье, вся такая красивая, с глупой улыбкой на лице». «Да, государь», — твердо ответил Сальман Вьяти, — и вдруг подошел ко мне. Взял меня за руку, поднес ее к губам и нежно поцеловал. Сердце у меня замерло, и я едва не лишилась чувств. «Салия, откроете со мной бал?» — раздался его бархатный голос. И я, прикусив губу, только кивнула. Но как я могла ему отказать? Да и ноги меня не держали. Зато ректор держал меня крепко. Мы кружились в танце, я не чувствовала пола под ногами. Как же хорошо, что ректор такой сильный мужчина. И как же хорошо, что он смотрит на меня так, что сердце замирает. Хочется кружиться, кружиться и кружиться. А еще, чтобы мой сон, ну тот, в котором ректор меня целует, сбылся наяву. «Милая девушка Сальмон», — государь хмыкнул и окинул ректора внимательным взглядом. «И я, пожалуй, не буду против, если ты возьмешь ее в жены», — вдруг сказал Силан Пятый. Сальмон, который только что проводил Салию и усадил на диванчик, резко повернулся к дяде. Удивлению его не было конца. «С чего такая вдруг неразборчивость, дядюшка? Ты уже готов женить меня на простолюдинке?» «А с того, дорогой племянник, что избранница твоя боярского роду», — выдал государь и довольно посмотрел на ошарашенного ректора. «Ладно, не удивляйся. Ее маменьку от рода отлучили, вот и...» «Я же принял решение вернуть девицу в род», — он подмигнул Сальмону, который опешил от таких вот новостей. «Вот как?» — протянул он. «Однако, дядюшка, насчет женитьбы это вы поспешили». Государь нахмурился. «Ты против, Сальмон? Я же вижу, ты влюблен. Вон глаза как сияют. Или мне кажется...» Ректор прищурился. «Вот же достал царственный родственник». «Не кажется, государь, но жениться, боюсь, я не готов». «Это ничего, племяш, мало кто к тому готов. Так дело-то государственное, о государстве думать надо, раз герцогом уродился. Я вон сам готов не был, а женился, и ничего. С женой дружно жили, хоть и не любил я ее поначалу-то», — предался воспоминаниям Силан Пятый. «Да и далеко еще до женитьбы-то, обручитесь для начала. Дар девицу научишь контролировать, а там веселым пирком да за свадебку», — бодро закончил государь. Сальмон усмехнулся. «Дядюшка, так еще неизвестно, согласится ли Салия за меня выйти, а вы уж тут все распланировали». «А вот мы ее сейчас и спросим», — подмигнул Силан Пятый. Я, вся раскрасневшаяся, счастливая, сидела на диванчике и не могла поверить всему, что случилось. Ректор поцеловал мне руку. Он пригласил меня на танец. Смотрел на меня так, как в том сне. Или, может быть, я сейчас сплю? «Ах, Салия!» — услышала я звонкий голос Киалы. «Такая любовь! Ну такая у вас любовь! Он так на тебя смотрел, так, что все девчонки позавидовали. И я тоже!» — добавила она и вздохнула. Я улыбнулась. «Значит, это все правда, и я не сплю?» «Ой, Салия, сюда король идет!» — воскликнула Киала и, вскочив, склонилась в поклоне. Я же только попыталась встать, как Силан Пятый милостиво махнул рукой. «Сиди, сиди, девица! Разрешишь старику рядом присесть? Разговор к тебе есть!» И государь сел на диванчик, который крякнул под его весом. «А ты иди потанцуй, девица!» — махнул он рукой. И Киала тутчас выпрямилась и поскорее удалилась. «Разговор? Какой у него ко мне разговор?» Сердце замерло. «Про цветочка все-таки донесли? Или про ректора?» Но я выпрямилась, села ровно и сказала: «Слушаю вас, государь». Силан Пятый одобрительно хмыкнул. «Правильно, девица, так и надо. Умеешь себя держать. Сразу видно по роду-то. А знаешь ли, какого ты роду?» «Странный вопрос. Конечно, я знала. Мой отец — магистр Карен Кальери, государь». «То нам известно. А про матушку-то свою что знаешь?» И он посмотрел на меня испытующим взглядом. Я прикусила губу. Про маменьку я мало что знала. Можно сказать, почти ничего. Знала, что она против воли родительской вышла замуж за папеньку, и все. «Вижу, ничего-то ты не знаешь», — вздохнул король. «Боярского она роду, старого. Да только не осталось из него почти никого. Одна вот ты», — добавил он. «А я? Я ахнула. Но как, государь?» «А вот так. Феодор, милый, твой дед, отлучил ее от роду. Слышала о таком? Ну а вот я, волею своею, в род тот тебя возвращаю, торжественно сказал он. «Я потеряла дар речи. Выходит, я боярыня?» «Не благодари, девица, то моя воля. И в благодарность маменьке твоей. Спасла ведь она тогда нашу южную столицу-то. А теперь вот что мне скажи. Замуж за Сальмана пойдешь?» Вдруг выдал государь, и глаза его лукаво блеснули. «Я опешила. Ничего себе переходы. Замуж? Вот прямо сейчас, вот из-за самого ректора?» Посмотрела на Сальмана, который стоял у стены, напряженный как струна, и не отрывал от меня глаз. «Я не знаю. Замуж? Прямо сейчас?» — выдавила я из себя. «Ну, не сразу, девица. Сначала помолвка, конечно», — тотчас оживился государь. «А, ну, если помолвка», — растерянно сказала я и вдруг счастливо улыбнулась. «Тогда я согласна». Эпилог. «Вот оно, дедова-то кровь. Не водится чай», — Силан Пятый довольно крякнул. «А и не будем огород-то городить, да, племяш?» — сказал он Сальману, который вдруг оказался совсем рядом со мной. «Любая твоя не против помолвки-то», — подмигнул он неожиданно растерявшемуся ректору. А я прикусила губу. «Вот зачем? Зачем я сказала только, что согласна? Видно же, что Сальман, он... ну, не хочет он этой помолвки». «Что сам скажешь?» И государь устремил на мужчину свой царственный взор. «Берешь внучку боярина Феодора Милого в невесты?» «Ай, не надо меня никуда брать!» — вдруг закричала я. «Вы что, не видите? Он не хочет!» Я подобрала юбку испачканного платья и опрометью кинулась бежать. «Вон, вон отсюда, из академии этой, от ректора этого. И пусть я люблю его, Сальмана, но навязываться ни за что не стану». «Горячая кровь, племяш!» — раздался сзади от чего-то довольный голос государя. «И чего он только радуется, не понимаю». Я подбежала к двери, дернула за ручку, а она вот ни в какую, не открывается, и все. Я дернула еще раз, размазывая злые слезы по щекам. «Стой, да стой же, Сали!» — вдруг услышала сзади бархатистый с легкой хрипотцой голос ректора. «Ты не дала мне и слова сказать». Я застыла. «Ну, повернись же, девочка моя!» Он понизил голос, а у меня мурашки побежали по спине, и коленки опять задрожали. «Не хочу», — прошептала я едва слышно. «Я прошу тебя, Салия, ну же, повернись, посмотри на меня», — произнес он вдруг умоляющим тоном. И я не выдержала. Когда такой мужчина говорит таким тоном, кто же выдержит? Всхлипнула, вытерла глаза и повернулась. А потом ахнула, потому что ректор взял и опустился передо мной на одно колено, посмотрел мне прямо в глаза и тихо спросил, протягивая маленькую бордовую коробочку: «Возьмешь ли ты мое помолвочное кольцо, Салия Кальери? Прошу, будь моей невестой». И глаза у него при этом были такие, что я сначала отступила на шаг, а потом взяла коробочку. Вот так я и стала невестой Сальмана в один день на осеннем балу. Только поступила в академию, и сразу невеста. В голове не укладывалось. Но я была так счастлива, что долго не могла прийти в себя. Папенька, когда узнал, сначала не поверил, а вот тетка Крыжа сразу поверила и уже приданое вовсю к свадьбе готовит. Конечно, свадьба еще через год, но я уже очень волнуюсь. Если мое сердце сейчас, стоит мне только увидеть Сальмана, начинает так биться, то что будет, когда мы с ним поженимся? Отчего-то очень страшно. И в то же время очень хочется. А Сальману, вот я вижу, даже больше, чем мне. Год пролетел так быстро, что я и оглянуться не успела, как наступила следующая осень. Я перешла на второй курс. С магией еще воюю, но сдерживаться удается уже намного лучше. Осень, пора свадеб. Вот и наша с Сальманом свадьба состоялась. И была такой пышной, что о ней говорили еще полгода. Киала держала мою спускающуюся до самого пола фату. Папенька шел рядом и не скрывал слез от счастья. Тетка Крыжа, одетая в лучшее свое платье, шла рядом и держала его под руку. Сальман же. Его глаза так сияли, когда он надевал мне на дрожащий пальчик теперь уже обручальное колечко, а я смотрела только на него и видела в его глазах себя, незнакомую, немного растерянную и очень счастливую. Кстати, Уленька тоже вышла замуж за своего парня, который только что закончил академию, и уехала с ним куда-то на север. А вот Ланочку ее папенька забрал из академии и передо мной извинялся даже. Сказал, что дочка его посрамила честь боярскую, вот. Прошло 3 года. «Милая, держи щит», — почти хрипел мой муж. «Ты уже прекрасно справляешься со своей магией. Я знаю, ты можешь. Держи, Салли». Я угрюмо смотрела на него. «Ага, могу. А вот ты сам бы смог? Ведь я... Ну, сейчас я не могу столько сил в эти занятия и эти вот щиты вкладывать, потому что... Да потому что у нас с Сальманом будет малыш». Я вздохнула. «Наверное, надо ему сказать. Или еще рано?» Я прислушалась к себе и улыбнулась. Сальман тотчас опустил руки. «Что случилось, Салли?» — взволнованно спросил он. «Тебе плохо?» А я взяла и рассмеялась. «Мне хорошо. И вообще, у нас скоро будет малыш, вот». «Как?» — муж даже стал заикаться от волнения. «Ну вот так получилось», — пожала я плечами. И тут он подбежал ко мне, поднял на руки и закружил, смеясь. «Малыш, милая, ты чудо, но занятия мы прекращаем, так и знай». Я кивнула и прижалась к его плечу. «Ничего, потом наверстаю. Сейчас важнее другое». «Смотри, какой он красивый, Саль», — прошептала я мужу, который качал колыбельку. «Наш сын спал и пускал пузыри. Милый, чудесный и совершенно замечательный малыш». «Мряу!» — на постель вспрыгнул цветочек, который, что сказать, ревновал меня и к мужу, и к сыну. «Тихо, цветочек!» — цыкнул на него Сальман и ухватил Ланике за ошейник. Я тихо засмеялась. «Отдайте кота, господин ректор!» Муж посмотрел на меня, хмыкнул и прошептал, целуя в ушко. «Я помню, все помню, любимая». Цветочек прижал уши, зашипел и вдруг исчез. «Опять!» — одновременно сказали мы с мужем. «Нет, Ланике в доме — это что-то с чем-то». Конец. Читала Лидия Инсарова.